«Товарищ капитан», — повернулся сидевший у пульта оператор к начальнику смены. «Сигнал двинулся с места. Вы отслеживаете его перемещение?» «Так точно, товарищ капитан». «Хорошо». Капитан отошел к своему столу и поднял трубку. «Товарищ полковник, докладывает капитан Ли Хуа. Объект тронулся с места. Его перемещения нами отслеживаются». «Есть дать картинку». «Так точно, товарищ полковник». Капитан повернулся к пульту и отдал команду. Сидевший там оператор пощелкал клавишами, и на экране появилось изображение того самого участка местности, по которому, не торопясь, передвигался грузовик с водой. «Внимательно отследить все возможные контакты. Не только патрули дорожной полиции, но и любые другие группы лиц и даже отдельные автомобили». «Слушаюсь, товарищ капитан». Машина находилась в пути уже около часа, когда на компьютер помощника пришел очередной сигнал. Согласно ему, впереди на дороге стояли две автомашины, и небольшая группа людей находилась в кустах. Грузовик притормозил, и после недолгой возни в кабине снова тронулся дальше. Минут через пять машина спустилась в небольшую ложбинку и остановилась. Дорогу загораживал джип. Сидевший на капоте чернявый молодой парень приветливо помахал им рукой. «Здорово, проезжие! Куда путь держим?» «Да недалеко, здесь до трассы километров 10 осталось». «А чего этой дорогой поехали?» «Так короче же». «Зато дорога более беспокойная. Как по ней ездить-то? Да выгляди, недобрый человек, какой из кустов вылезет». «Не вылезали пока». «Это от того, милейший, что мы тут за порядком следим. Да не даем вылезать особо резвым-то». «А-а-а», — понимающе кивнул водитель. «Спасибо вам за то». «Спасибо, мил друг, на хлеб не намажешь и сытым не будешь. Тут другое кое-чего нужно». И чернявый парень выразительно потер в воздухе пальцами. «Сколько?» — понимающе кивнул водитель. «А что везем?» «Воду». «Да ладно», — ухмыльнулся парень. «Ты мне зенки-то не заливай, воду он везет. Дураков в другом месте ищи, была бы у тебя вода, ты бы хрен сюда полез. Полицаем она без интереса». «Не веришь мне? Загляни в кузов». «И заглянем. А ты что думал? Эй, Иса, ну-ка пошуруй у него в кузове». Из кустов выскочил еще один персонаж, точная копия чернявого. На ходу, доставая из кармана нож, он двинулся к машине. Постой!» — забеспокоился помощник водителя. «Резать-то зачем? Я и сам все открою. Нам еще ехать дофига. Как поедем, если дырка сзади будет?» «Поедешь ты или нет, это мы еще поглядим», — хмыкнул Иса. «Ну ж так и быть. Расшнуровывай». Выскочивший из кабины помощник быстро подбежал к кузову и начал там возиться. «А ты, милейший», — повернулся к водителю чернявый парень, сидевший на капоте джипа, — «двигатель выключи. А то знаю я вас резвых таких. И не дури тут, а то дурь твоя разум и закончится. Понял ты меня?» «Что ж тут непонятного?» Водитель щелкнул ключом, и двигатель послушно заглох. Но одновременно с этим он нажал небольшую красную кнопочку на приборной панели автомобиля. На экране монитора перед оператором вспыхнул и заморгал красный огонек. Чуть ниже него пробежала строчка иероглифов. Секунду спустя оператор продублировал этот сигнал на пульт начальнику смены. А уже через две минуты из стоявшей в 5 километрах от места остановки грузовика автомашины повыскакивали ее пассажиры. Взвизгнула, поднимаясь, крышка багажника, и солнечный свет озарил тупоносый фюзеляж летательного аппарата. Осторожно вытащив его наружу, люди пристыковали к нему крылья и установили всю конструкцию на треногу. Секунда, другая. Почти неслышно заработал двигатель. Аппарат медленно поднялся в воздух. Это был беспилотник новейшей модификации с вертикальным взлетом и посадкой. Сидевший в кабине машины оператор набрал на пульте команду, и почти неслышимый аппарат стремительно рванулся вперед и растаял за лесом, скрывшись с глаз своих хозяев. Но на экране монитора оператор видел все то, что видели камеры беспилотника. А стоявшая на борту аппаратура давала возможность отследить его местоположение с точностью до нескольких метров. «Слышь, Ибрагим», — высунулся из кузова чернявый парень, — «тут действительно вода». «И до хрена. А черт их поймет, тонны две на первый взгляд». «Что за вода такая?» «Сенежская. Ее в любом магазине звались. И какого хрена они здесь с ней поперлись?» «Уважаемый», — выглянул из кабины грузовика водитель, «вы же видите, я не соврал. Может быть, мы разойдемся спокойно? Я готов заплатить». «Ты мне что тут темнишь? За каким рожном надо было везти воду окольными путями?» «Нечисто здесь что-то. Эй, ребята, ну-ка, проверьте все эти банки. Сдается мне, что там вода только снаружи, в первых рядах. Не иначе, как они спирт левый везут». «Уважаемый, не надо трогать наш груз. Я вас очень прошу. Скажите, сколько надо заплатить, и мы расстанемся спокойно. Уверяю вас, в машине нет спирта. Совсем ни грамма». «А вот мы сейчас это и проверим. Дюж, дофига вас тут в последнее время таких хитрых катается. Эй, парни, вываливайте это барахло наружу». Скользнувшая к приборной панели грузовика рука водителя трижды нажала на красную кнопку. «Товарищ капитан, сигнал нападения». Оператор обернулся к своему начальнику. «Поступайте по инструкции». «Слушаюсь». И оператор набрал команду на клавиатуре. Сидевший за ноутбуком оператор беспилотника нажал на клавиатуре несколько кнопок. Летательный аппарат наклонился на крыло и лег в вираж. Его камеры уже фиксировали обстановку вокруг одиноко стоящего грузовика. На экране около кузова виднелись яркие пятнышки, маркеры кого-то из своих. Оператор еще раз пощелкал кнопками и положил руку на мышь. Повинуясь его указанию, беспилотник скользнул ниже. Подгоняемый командами своего главаря, вылезшие из кустов грабители выбрасывали на улицу упаковки с водой. Водитель с помощником стояли чуть в сторонке, под присмотром пожилого бородатого мужика. По всему его лицу тянулся безобразный шрам, след осколка. Цепкими глазами конвоир фиксировал любое движение своих подопечных. Внезапно на руках у обоих подконвойных чуть слышно завибрировали часы. Дешевая китайская подделка, она только внешне выглядела таковой. На самом деле, продав такие часики, можно было легко купить не самую плохую автомашину. Это были не только часы. Одновременно они выполняли множество самых любопытных функций. «Что они делают?» — скинулся вдруг водитель. «Вы только посмотрите!» Он поднял руку, указывая куда-то за спину конвоира. Совершенно автоматически тот обернулся. Ничего особенного не происходило. Дорожные грабители, подбадривая друг друга гортанными возгласами, продолжали разгружать кузов. Вторая из стоявших в засаде автомашин тем временем подъехала ближе, и ее пассажиры полезли на улицу, чтобы помочь своим товарищам. Сплюнув, конвоир повернул голову назад, чтобы с удивлением констатировать тот факт, что те, кого он должен был бдительно охранять, внезапно исчезли с глаз долой. Он открыл рот, собираясь крикнуть, но не преуспел в этом деле. Из-за верхушек деревьев скользнула быстрая, незаметная на сером фоне облаков, тень. Фррр! Негромко фыркнули пулеметы, установленные на беспилотнике, и на груди конвоира моментально встопорщилась лохмотьями кожаная куртка. Следующая очередь ударила по второй автомашине, разбросав в разные стороны ее пассажиров, которые еще не успели отойти от нее достаточно далеко. Брызнули осколками стекла, барабанным боем отозвались простреленные двери и борта, а беспилотник уже делал новый заход. Никто ничего не успел понять, как пулеметы ударили простерявшимся грабителям, сбитыми матрешками покатились по земле люди, и только тут, наконец, кто-то обратил внимание на небо. Затрещали выстрелы, и к облакам понесся нестройный град пуль. Лучше всех соображавший главарь, спрыгнув с капота джипа на землю, рванул на себя водительскую дверь своей машины. Тут ловить было уже нечего. Оставалось только делать ноги. Ревя мотором, машина пронеслась около двух десятков метров. Но никуда уйти не успела. Быстрая тень харкнула огнем, и ракета ударила точно в заднее стекло уходящего внедорожника. Огненным костром тот пронесся еще около полусотни метров, и, уткнувшись носом в кювет, вспыхнул жарким чудящим пламенем. Из джипа так никто и не вышел. А беспилотник снова заложил вираж, поливая пулями грабителей и заставляя их искать укрытие. Народ попадал на землю и затих. «Эй, ты, как там тебя? Муса, Иса?» Водитель автомашины пнул в бок лежащего грабителя. «Не прикидывайся, я ж вижу, что ты цел. Ну-ка, быстренько встал на ноги. И соседа своего подними». Оторвав голову от земли, посеревший от ужаса грабитель обернулся. В руках у водителя недвусмысленно покачивался пистолетный ствол. Стоявший чуть позади него помощник держал в руках автомат. «Значит так, голубчик, быстро и в темпе. Грузим все назад. Аккуратненько, без всяких фокусов. Если кто будет слишком непонятливым, так я ничего объяснять не собираюсь». Уцелевшие после расстрела грабители медленно поднялись на ноги. Их осталось не так уж и мало, человек 7. В принципе, в подобном соотношении сил для них не было ничего необычного. В свое время приходилось выходить целыми из более неприятных переделок. Но неподвижно зависший в воздухе диковинный летательный аппарат намекал на бесполезность любых попыток что-то изменить в их пользу. Воевать с такими штуками никто из грабителей не умел, а молниеносный расстрел полутора десятков их товарищей показывал всю серьезность тех, кто этим аппаратом управлял. Под прицелами пулеметов-беспилотника грабители сбросили с себя всю верхнюю одежду, оставшись только в брюках и в майках. При этом на землю попадали и пистолеты, которые под этой самой одеждой прятались. Последнее обстоятельство абсолютно не добавило оптимизма грабителям. Но делать нечего, закопченный пулеметный ствол — весьма увесистый аргумент. Под присмотром помощника водителя бывшие грабители начали затаскивать назад в кузов выброшенные упаковки с водой. А на улице за ними бдительно наблюдал водитель. Долетающий терминатор описывал круги вокруг места побоища. Стоило ли говорить, что выброшенный на улицу груз был погружен в машину с прям-таки рекордной скоростью? Хотя сами грабители, давно отвыкшие от подобной работы, вполне уже освоились с изменившейся ситуацией и теперь ломали головы над тем, как бы ее половче использовать к всеобщему, читай бандитскому, благу. Работа пошла медленнее. Они лихорадочно напрягали свои мозги в поисках приемлемого для них выхода. Это, разумеется, не укрылось от глаз стоявшего на улице водителя. Тихо хлопнул пистолетный выстрел, и один из грабителей, схватившись за живот, с воем покатился по земле. Оставшиеся бандиты шарахнулись в сторону, но вскипевшая от пулеметной очереди земля встала на их пути. Это вернулся беспилотник. «Ты что сделал?» Сжимая кулаки, шагнул к водителю ИСа. «Ты хоть понимаешь, что теперь будет?» «Что?» — с интересом посмотрел на него стрелок. «Мстить вам будем. Все, кровь теперь между нами станет». «И что? Это повод для того, чтобы не работать? Мне подстрелить еще кого-нибудь? Не вопрос, выходите». Водитель не повышал голоса, говорил абсолютно спокойно, даже как-то буднично. И это самое спокойствие подействовало на налетчиков, как холодный душ. Глядя в раскосые глаза стрелка, каждый из них отчетливо понимал, тот не шутит. Он совершенно не задумается нажать на спуск. Ему действительно все равно. И снова заработал конвейер, передавая в кузов упаковки с водой. А зловещая тень беспилотника скользила по траве. Иногда он пролетал над сгоревшими машинами, словно высматривая среди них уцелевших, и снова возвращался к грузовику, контролируя с неба все, что происходило около него. Сидевший около ноутбука оператор только иногда пошевеливал мышкой, задавая ему очередной маршрут. Но вот встала на место последняя упаковка. Вжикнули, затягиваясь фиксирующий груз ремни. Помощник водителя осмотрел груз и удовлетворенно кивнул. Все в порядке. Он спрыгнул из кузова на землю и принялся закрывать борт. Невольные грузчики столпились в сторонке под прицелом водителя. Тихо переговариваясь между собой, они прикидывали, как много времени им потребуется для того, чтобы пешком дойти до своего поселения. Уж там-то... Тяжелая машина просто не успеет далеко уйти. А этот летательный аппарат? Для него тоже кое-что отыскать можно. Чай не совсем обнищавшие люди живут в поселке. Есть там много чего полезного. Лязгнул последний запорный крюк, и помощник водителя наклонился к земле. Сорвал пучок пожухлой травы и тщательно вытер им руки, выпрямился и, не поднимая автомата к плечу, дал короткую очередь. Сбитые пулями осели на землю двое налетчиков. Трижды хлопнул пистолет водителя. Еще трое их товарищей вытянулись на земле. Оставался один, тот самый ИСа. Он затравленно переводил глаза с тел своих соратников на хладнокровных убийц. Умом-то было понятно, пришла и его очередь. Но вот верить в это не хотелось категорически. «Ждешь своей пули?» — спокойно осведомился водитель. «Стреляй!» — опустив голову, глухо проговорил последний бандит. «Страшно?» «Нет, сейчас плясать стану!» «Не трус», — констатировал помощник. Поставив автомат на одиночные, он прошелся вдоль тел расстрелянных налетчиков, делая контрольные выстрелы. Закончив с этим, забросил автомат за плечо и направился к кабине. «Так вот», — проводив его взглядом, обернулся к ИСе водитель. «Ты будешь жить. Не слишком хорошо, но будешь. И вовсе не от того, что мне стало тебя жалко. Просто мне нужен кто-то, кто донесет наши слова до твоих сородичей». «Твои? Наши. Запомни, передай другим. Если кто-то из вас еще раз выйдет на дорогу...» «На эту?» «На дорогу. Любую. Иначе, чем для поездки куда-либо. Так вот, он здесь навсегда и останется, а наши беспилотники навестят ваш поселок. Ты все понял?» «Но почему?» «Потому. У нас не было никаких проблем с местным населением. Мы уважаем друг друга, мы соседи уже много лет. Не будет и с вами. Но не по причине взаимного уважения. Вы его недостойны. Вместо этого будет страх. С вашей стороны. Может быть, тогда и вы поймете, как здесь надо себя вести. Мы жили так столетиями. У себя. Можете вернуться и продолжать такую жизнь. Там. А здесь живут иначе. Или вы будете жить так, как и все, или не будете. В смысле, на этом свете. И вы станете стрелять в женщин и детей? Дети вырастут и возьмут в руки оружие, чтобы убить моих детей. А женщины родят новых, и те тоже вырастут убийцами. Нам такие соседи не нужны. И никому они не нужны, это ясно? Не считай местное население слишком уж добрым и спокойным, поверь, они другие. Просто более терпеливые, чем мы. Но зато они не умеют тормозить. Совсем. Твоей банде не повезло, вы перешли нам дорогу, за что и получили по заслугам. Запомни и передай, хамить небезопасно. Всем. А твоим друзьям в первую очередь. Вы все здесь чужие, а чужак должен вести себя правильно. Считай, что тебе повезло, вы наткнулись на нас, и ты остался живым, даже домой возвратишься. А вот если на нашем месте оказались бы местные... ИСа вздрогнул. И совсем иначе оценил теперь те взгляды, которыми провожали их местные жители. Словно заранее прикидывали на каждого из них размеры будущего гроба. «Дошло?» — поинтересовался водитель. «Да». «Не похоже», — покачал головой собеседник. И вспыхнуло ослепительной болью простреленное бедро. «Одной ноги тебе хватит. Всю оставшуюся жизнь теперь будешь ходить медленно». Хлопнула дверь, и, взрывев двигателем, машина, легко преодолев подъем, скрылась за пригорком. Месяц спустя. Афганистан. Где-то неподалеку от Баграма. Из-под ног посыпались камешки, и Хафиз мысленно помянул нечистого. Но вот опять не вышло подойти тихо. Теперь эти бездельники на посту сделают вид, что бдительно несли службу. Ха-ха, как же! Тот он ухитрился подойти так близко. Но теперь они повернут все так, будто узнали его издали, и оттого не стали подавать сигнал тревоги. Так оно и вышло. Дежурившие у пулемета маджахеды поднялись и приветствовали своего начальника. Тот буркнул в ответ что-то невразумительное и присел на камень. Надо было сделать вид, что он просто прогуливается по линии постов и даже в мыслях не держит подловить кого-нибудь за недобросовестное несение службы. А ведь, судя по помятым мордам часовых, они дрыхли самым бессовестным образом. Но не пойман не вор. Так когда-то говорили русские. Стараясь поддерживать бесстрастное выражение лица, Хафиз посидел еще немного на камне, делая вид, что разглядывает в бинокль окрестные склоны. «Что слышно?» — безразлично спросил он у пулеметчика. «Все тихо, уважаемый», — развел тот руками. «Да и кто забредет сюда? Зачем? Тут ничего нет». И ведь не врет негодяй. Сюда действительно некому и незачем заходить. Столь тщательно оберегаемые плантации мака

На пределе слышимости зажурчала вода, вытекающая из резинового бурдюка. Несколько минут, и к трубке подключен второй такой же. Еще один. Свист ветра заглушал еле слышное бульканье. Сообщение агентства «Франс Пресс». По неподтвержденным данным, вчера в районе города Баграм произошла очередная стычка между отрядами непримиримых. Поводом для стычки послужили претензии одного из полевых командиров на спорные земли. По слухам, там располагаются плантации, на которых возделываются опийные сорта мака. Выдержка из оперативного сообщения. Принужденный к этому своими людьми, Алаудин выдвинул требования о компенсации своих потерь. С его слов, неожиданный мор поразил большинство его плантаций, и это потребовало дополнительных расходов на поддержание боеспособности маджахедов. Урожай мака погиб на 70-80%. Ранее ничего похожего не происходило, но подобное требование не встретило понимания со стороны остальных полевых командиров. Результатом чего и явились те самые бои, которые идут в этих краях уже вторую неделю. Газета «Сан». И уже в который раз перед цивилизованным миром встает вопрос о выживании малых народностей. Отрезанные от благ цивилизации, лишенные скудного источника своего пропитания, обращают они в нашу сторону исполненные надежды взоры. Неужели найдется тот жестокосердный и черствый человек, которого не тронут мольбы голодающих? Отринем же в сторону глупые предрассудки и вспомним о том, что все мы, живущие под этим солнцем, лишь слабая горстка живых существ, уязвимых для любого каприза природы. Выдержка из информационного письма. К сожалению, никакие усилия прибывших ученых не позволили нам прояснить причину происшедшего катаклизма. Доселе неизвестная болезнь нанесла колоссальный урон маковым полям. Выработка активного вещества в собранном урожае снизилась более чем на 70%. Самые тщательные лабораторные анализы пока не смогли выяснить причину этого явления. Никаких посторонних людей в районе полей замечено не было. Да и трудно себе представить, что смогли бы сделать в подобном случае даже самые подготовленные специалисты. Агентство Синьхуа. Продолжаются стычки между различными отрядами непримиримых маджахедов. Никакие усилия правительственных войск пока не могут привести к прекращению кровопролития. Со своей стороны, руководство КНР проявляет сильную озабоченность сложившейся ситуацией и призывает все стороны к незамедлительному прекращению огня и проведению переговоров. Тем временем в прилегающие районы КНР были направлены дополнительные воинские подразделения для усиления охраны границы и пресечения возможных беспорядков. Телефонный разговор. «Могу ли я попросить к телефону господина Баринова?» Говоривший правильно и четко выговаривал слова, но, наверное, именно поэтому и чувствовалось, что русский язык для него не родной. «А кто его спрашивает?» — вежливо осведомился секретарь. «Старый деловой партнер. Мы не так давно разговаривали с ним об одной услуге. Надеюсь, он еще помнит эту беседу. Одну минуточку, я вас на него переключу». В телефонной трубке зазвучала мелодия ожидания. Баринов слушает. «Здравствуйте, уважаемый Петр Николаевич». «О, господин Ло, приятно снова слышать ваш голос». «Взаимно. Хочу отметить, что консультации, проведенные вашими специалистами, произвели должное впечатление. И не только на тех лиц, в отношении которых и разрабатывался весь проект. Даже мое руководство. Надеюсь, вы хорошо понимаете, о ком я сейчас говорю». «Разумеется». «Да, так вот, даже оно было весьма впечатлено нашими совместными достижениями. Хочу сказать, что после этого нам была обещана самая всесторонняя помощь и соответствующие инвестиции. Соответственно, не было забыто и ваше участие». «Мне весьма приятно слышать такие слова. Тем более, что я хорошо отдаю себе отчет в том, какие усилия прилагались и вашими специалистами». «Работа, господин Баринов, всего лишь работа. Повседневное трудное, не стану скрывать. Хочу выразить свою надежду, как вы понимаете, не только свою, на то, что мы и дальше будем действовать рука об руку. И не только в данном вопросе. У нас ведь общие интересы, и не так ли?» «Ценю вашу откровенность. Да, действительно, наши с вами интересы совпадают достаточно часто». «Я рад, что вы меня поняли, господин Баринов. Соответствующее инвестиционное соглашение завизировано моим руководством. и все предусмотренные им операции будут исполнены уже завтра. Это хорошие новости для моих компаньонов. Выражаю вам свою искреннюю признательность, господин Ло. Обычный телефонный разговор двух бизнесменов. Подобное происходит в наше время десятками и сотнями, даже тысячами. Очень часто за вежливыми словами не следует ничего. Все благие надежды говорящих так и остаются на бумаге и в памяти их ноутбуков. Иногда за словами следуют и дела, подчас достаточно серьезные. А иногда за дежурными фразами собеседников скрывается и совсем иной смысл, посторонним людям совершенно непонятный. И даже многоопытные слухачи спецслужб, время от времени выборочно контролирующие такие переговоры, особенно если кто-то из собеседников представляет некий интерес, не находят в них ничего криминального или интересного. Ну, хочет кто-то из говорящих намекнуть на волосатую лапу в серьезных кабинетах. Так и что с того? Только дурак нынче такими знакомствами не пользуется. Вот если об этом умолчат, тут есть смысл прислушаться повнимательней. С чего бы это вдруг прорезалась у бизнесмена такая несвойственная нашему времени порядочность? Белая ворона в стае — отличная мишень для любого охотника. Хоть с ружьем он ходит, хоть с официальными полномочиями, даденными ему для личного обогащения. Дабы не отвлекал власть своими смешными жалобами на невысокий оклад денежного содержания и тяжкие условия существования. Странное дело, но вот именно сейчас, после того, как операция была выполнена успешно, меня вдруг начали посещать какие-то странные сомнения. Оглядываясь назад, я не находил в своей деятельности никаких очевидных ошибок или промахов. Но какое-то напряжение все же присутствовало. «Если ты чего-то не понимаешь, противник тебя переиграл». Это изречение одного из моих учителей засело в памяти накрепко. А сейчас была именно такая ситуация. Что-то непонятное присутствовало. Хорошо, попробую разобрать все с самого начала. Встреча, на которой я присутствовал, прошла гладко, вполне и с неслабым эффектом. Договоренности, которые на ней были достигнуты, выполнены в максимально возможном объеме. Мой визит в заштатный городок, да и там все вроде бы в норме было. А вот все прочие события — это уже вовсе не моя епархия. Я про них и не знаю толком ничего. Но что-то меня все же гложет. Так, прям-таки свербит. Где промах? Чего я не учел? Еще раз по буквам. Приезд. Без явных проколов, никто меня вроде бы не опознал. Да и помех никаких в работе не было. Сам визит к бизнесмену. Здесь все в норме. Отход. А вот тут, пожалуй, можно и призадуматься. Что-то там было. Какая-то мелочь. Я даже и вспомнить-то ее толком не могу. Но надо вспомнить, ведь не просто так этот гвоздь в пятки засел. Некоторое время назад. Рапорт начальнику отдела УМВД по городу Н, подполковнику полиции товарищу Махалову ВС. Направляю вам для принятия решения фрагмент аудиозаписи телефонного разговора сотрудников полиции общественной безопасности Ляпичева НП и Ролетова ПА. Указанный разговор производился со служебного телефона Ролетова и был зафиксирован средствами негласного аудиоконтроля согласно распоряжению замминистра МВД РФ за номером 0011/4. Начальник отдела службы собственной безопасности УМВД по городу Н, майор полиции Голованов ПП. Фрагмент аудиозаписи за номером 56/07. Начало фрагмента записи 10:45. Конец фрагмента записи 10:52. Абонент 1. Командир взвода роты ППС полиции УМВД РФ по городу Н, лейтенант полиции Ляпичев НП. Абонент 2. Заместитель командира роты ППС полиции УМВД РФ по городу Н, старший лейтенант полиции Ролетов ПА. Абонент 2. «Не, ну ты в натуре оборзел, Колька! Народу и так в обрез, так у тебя еще ни к селу, ни к городу брюхо прохватило. Совесть-то поимей, злодей! Сам ведь знаешь, какая у нас обстановка напряженная. Давай водки хлопни и здоровей мигом. Один-то день я тебя отмажу». Абонент 1. «Паша, не гони гусей. Сказал же я тебе, болен, и больничный пронесу честь по чести. И не я один, кстати говоря, он и напарник мой, Витька Подшибякин, тоже скопытился. Абонент второй. Да вы что, самогонки опились оба! Абонент первый. Да и у тебя, как я слышу, голосок тоже. Того. Ты-то сам здоров? Абонент второй. Так, я чё-то не врубаюсь. Ты о чем это? Абонент первый. Да все о том же. Лихорадка у нас в городе объявилась, понял? Абонент второй. Чего? Абонент первый. Да того, гость у нас в городе, понял? Абонент второй. Какой еще... что? Абонент первый. Да то. Он самый, Паша. Он самый. Не знаю, как тебе, а мне свою башку класть во имя неведомо кого не хочется. Ладно, еще бандюги какие. Это как-никак работа наша. А вот с ним я бодаться категорически не желаю. Абонент второй. Ты уверен? Абонент первый. Да я с ним как с тобой вчера разговаривал. Сам знаешь, я ранним склерозом не страдаю и пью умеренно. Абонент второй. Нифига ж себе. А у нас-то ему какого хрена надобно? Абонент первый. Да я вот как-то постеснялся спросить. Абонент второй. Ах, блять. Абонент первый. Угу. Абонент второй. Слышь, а делать-то теперь чего? Мы ж всем отделом заболеть-то не могем. Не поверят же. Абонент первый. Ну, ты у нас начальник, думай. Во всяком разе, пока гость свое дело тут не закончит, я на бюллетне. Абонент второй. Ну ты и хитрый жучара. Абонент первый. А то ж. Справка. Начальнику отдела УМВД по городу Н, подполковнику полиции товарищу Махалову ВС. Докладываю, что вчера с 8.00 до 16.00 патрульный экипаж в составе командира взвода роты ППС полиции УМВД РФ по городу Н, лейтенанта полиции Ляпичева НП и полицейского водителя ППС УМВД РФ, сержанта полиции Подшибякина ВП, осуществлял дежурство по охране общественного порядка в районе автовокзала и прилегающей местности. Заместитель начальника дежурной части УМВД по городу Н, старший лейтенант полиции Норкин А.В. Фрагмент аудиозаписи разговора начальника УМВД по городу Н, полковника полиции Танаева П.С., и начальника отдела УМВД по городу Н, подполковника полиции Махалова В.С. «Вячеслав Степанович, ты чё квёлый такой?» «Пётр Сергеевич, тут у нас такое дело. Опять кавказцы набедокурили?» «Да хуже. На взятки кого прихватили?» «Блин, только-только с Губером вроде все устаканилось». «Да бог миловал, не прихватили никого, тут другое». «Ну, имперец в городе». «Да ну тебя, ты чё? Слава, ты чё мелешь-то?» «Вчера приехал. На автобусе прикатил, его патрульный наряд на площади видел». «И не взяли?» «Пётр Сергеевич, там сумасшедших нет. Да и кроме того, тут СБшники запись принесли. Короче, не станут они его брать». «Почему?» «Не ясно». «Блин. Во-во, оно самое. О чем я тогда говорил?» «Так все и выходит. Спелись они. Все спелись». «Ёрш твою 20, что делать-то станем? Ведь от СБшников записи дальше пойдет». «Думаю, что уже пошла». «Захват? Сможем сделать?» «А не... верно. И так тоже может быть. Мало нам Воронежа». В разговоре пауза около 2 минут. «Пётр Сергеевич, ну, я вот что думаю. Он ведь и уезжать так же станет». «Ну, может быть. А ежели нам его спихнуть?» «Куда?» «А федералам. Пусть они его и берут». «Хм, а как?» «Я технарей напрягу. Оперов. Есть у меня парочка доверенных». «Так, может...» «Нет, они все жить хотят. За него ведь не только ноги вырвут, и не только им. Мне до пенсии год, я дожить хочу». «Не ты один». «Так вот, подвесим ему в багаж какую-нибудь хреновину. У помогальников есть, я достану. И передадим федералам данные этой фиговины. Пускай они его и берут. Обоснование я подготовлю, писать еще не разучился. Мол, в целях выяснения сети помощников преступника еще какую-нибудь хрень добавлю». «А что, может и прокатить. Если все правильно подать-то. А засекете вы его?» «Ну, раз пока не спугнули, шанс есть. Он ведь на автобусе приехал. На нем и едет. Поездов у нас тут нет, а в аэропорт он и сам не полезет. А машина? Мимо ДПС. Там 3 стационара на трассе. Пожалуй, да. Это вряд ли. А ну как завалит он тут кого? Кого? Что, некого, что ли? Да хоть каждого второго из администрации, по ним всем давно уже тюрьма плачет. Только ведь это не его масштаб. Орлы мух не ловят. У него здесь иная цель. Интересно знать, какая же. Руку на сердце положа, Петр Сергеевич. Оно тебе надо. Меньше знаешь. Крепче спишь, это да. В такие дела лучше носа не совать. Ладно, работай, Степаныч, на тебя вся надежда. Не подведи. А уж я в долгу не останусь, ты меня знаешь. Радиопереговоры. 45-й шестому. На связи. Вижу объект, направляется в вашу сторону. Одет в темную куртку, на плече дорожная сумка серого цвета. Сопровождение. Визуально не наблюдаю, идет один. Но на площади отмечено появление 2 автомобилей. Номера с моей позиции не просматриваются. Окна и двери закрыты, пассажиры на улицу не выходят. Полагаете, дальнее прикрытие? Не исключено. За машинами наблюдать, обо всех изменениях докладывать немедленно. 9-й, 6-му. На связи, 9-й. Объект наблюдаете? Да, находится в 20 метрах от меня. Объект с подстраховкой, мужчина в зеленой куртке. Сидит чуть в стороне от основной группы пассажиров, около него рюкзак темно-зеленого цвета. С места мужчина не встает, ведет наблюдение за пассажирами. 9-й, контроль мужчины. Принял, 9-й. 03-й, 6-му. В канале. Работать можете? Осуществляю подход. Со связи ушел, включусь после выполнения задания. Внимание всем, контроль 03-го. Обеспечить максимальную безопасность. При появлении признаков угрозы действовать по обстановке. Щелчок тумблера, рация перешла на открытый канал. 26-й, 6-му. На связи. Максимальная готовность, из машин не выходить, двигатели не глушить. Принял, 26-й. Снова закрытый канал. 6-й, 9-му. В канале. Вижу 03-го, находится около объекта. Тот ведет себя спокойно, никаких действий не предпринимает. Подходит автобус. Всем внимание! Прибывший автобус притормозил прямо около группы будущих пассажиров. Открылась дверь, и водитель, выбравшийся на улицу, наклонился к дверцам багажных отсеков. Лязгнули замки, и багажное отделение распахнули свои недра. Человек в темной куртке встал в общую очередь. Сразу же за ним пристроился невысокий парень, совершенно затрапезного вида. Подойдя к автобусу, человек в темной куртке снял с плеча сумку, чтобы убрать ее внутрь багажного отсека. Случайно или нет, но задняя часть сумки при этом пихнула в бок стоящего позади парня. Он сделал какое-то неловкое движение и уронил на землю свой груз — большой полиэтиленовый пакет. Тот лопнул, и его содержимое раскатилось во все стороны. Чертыхнувшись, парень присел на корточки и стал собирать свое добро, но его явно оказалось больше, чем тот мог удержать в руках. Делать было нечего. И парень, сняв свою куртку, положил ее на землю и стал укладывать на нее свои вещи. Получился нелепый тюк, который он сдавать в багаж уже не стал. Отойдя в сторону, присел на лавочку, положив его рядом с собою, сокрушенно покачав головой, достал из кармана мобильный телефон, посмотрел на дисплей, снова покачал головою и кому-то позвонил. На этот рейс автобуса незадачливый путешественник явно уже не попадал. 6-й, 03-му. Слушаю. Установка произведена, сигнал устойчивый, ясно различимый. Как прошло? Нормально, объект ничего не заметил. Всем нарядом отбой, сворачиваемся. 9-й, 45-й, доложить обстановку. 45-й, машины начали движение, направляются вслед за автобусом, номера транзитные. 45-му отбой, на базу. 6-й, 9-му. На связи. Мужчина в зеленой куртке в автобус не сел, движется в сторону улицы Вавилова. Осуществлять наблюдение, по возможности сфотографировать и проследить до конечной точки его маршрута. 9-й принял, выполняю. Фыркая выхлопной трубой, междугородний автобус выбрался на трассу, где и прибавил скорость. Одна из следовавших за ним в отдалении автомашин проводила его до выезда из города и отстала, затерявшись в узких переулках. А вот вторая, та двинулась дальше. Вечером того же дня. Делинь-делинь. Сидевший у кухонного стола грузный мужчина в майке и тренировочных брюках оторвался от еды и удивленно посмотрел на дверь. Звонок повторился. Обитатель квартиры пожал плечами и поднялся. Шаркая шлепанцами, он подошел к обитой дерматином двери. «Ну, и кого там еще черти принесли?» «Да свои это, Виктор Иванович!» Услышав знакомый голос, мужчина удивленно приподнял брови, но дверь открыл. Осматриваясь по сторонам, в квартиру шагнул высокий человек в серой куртке. От взгляда хозяина ускользнул тот факт, что на замызганной лестнице остался еще один визитер. Впрочем, он старался не привлекать к себе внимания. «Один ты, Виктор Иванович?» «Так где ж тут еще кому взяться-то?» — пожал плечами хозяин квартиры. «Ну и славно. Дело у меня к тебе». «А, извини». Вошедший протянул ему матерчатую сумку, внутри которой что-то явственно звякнуло. При этом звуке у Виктора Ивановича на лице появилась довольная улыбка. «Ну так всегда пожалуйста». Он отступил в сторону, давая гостю проход в комнату. Но тот, покачав головой, свернул в кухню. «А что так срочно-то, Геннадий Михайлович? Позвонили бы, я и сам мог подойти». «Так у тебя телефон заблокирован». «Ах ты ж, это все телефонисты наши, дюжи они до денег приставучие. И не доплатил все 300 рубликов. Они, вон что удумали, отключили». «Ладно, Иваныч, не переживай. Решу я завтра твой вопрос, заплачу этим аглоедам». «Так я и сам». «Иваныч». «Ну, хорошо, хорошо», — смутился хозяин, закатывая ногой под стол пустую бутылку. «Нечто, я не понимаю». Гость присел на табуретку и отодвинул в сторону тарелки. Достал из внутреннего кармана куртки сложенный лист бумаги. «Такое дело, Иваныч, надо написать кое-чего. Ручку держи». «Ну, раз надо», — кивнул тот, подсаживаясь в свою очередь к столу. «А что писать-то?» «Я тебе продиктую». «Ага». Иваныч смахнул со стола крошки и пододвинул бумагу к себе. «Ась?» «Пиши». Гость расстегнул куртку. «Источник в доверительной беседе показал, что ему под большим секретом было поручено приготовить посылку. Купить на рынке обычную дорожную сумку и оборудовать в ней тайник. В тайник поместить оружие, которое будет ему передано, и боеприпасы к нему. А также ряд электронных приборов, назначение устройства которых источнику неизвестно». «Неизвестно». Высунув от усердия кончик языка, хозяин старательно выписывал на бумаге неровные строчки. Дальше. Из разговора, который источнику удалось подслушать, стало ясно, что указанная посылка с Нарочным будет направлена за пределы города и, по слухам, передана самому имперцу. Для этого указанная сумка будет направлена с рейсовым междугородним маршрутом номер 14, который отойдет из города сегодня в обед. Написал? Сейчас. Вот, теперь все. Подпиши. Кличкой. Есть такое дело. Вот сметливый. Все, написал. Нечто в первый раз. Надо же, эвен, куда замахнулся-то, Геннадий Михайлович. Не боязно? Да чего там, пробормотал визитер, читая текст. Число поставь. О, теперь все. Ну, Иваныч, не обессудь, но мне пора. Подними тут из-за меня стаканчик. «Все непременно», — вскочил на ноги хозяин. «Как же без этого-то?» Гость встал из-за стола и шагнул в коридор. Пройдя пару шагов, он, словно что-то вспомнив, обернулся к своему агенту. «Это, Иваныч, а с деньгами-то у тебя как?» «Фигово», — понурился хозяин. «И ума-то не приложу, как быть?» «Ну, 1003-то я тебе сейчас выдам. Только уж ты их не того. Не пропей, зараз-то». «Обижайте, Геннадий Михайлович», приложил руку к груди агент. «Это так, фигня несерьезная. Завистники!» «Ну, смотри тут у меня». Гость сунул руку во внутренний карман. На свет появился пистолетный ствол. Вальтер ППК, машинка вообще-то не слишком громкая, особенно если на ствол навернут глушитель. И убойная, если знаешь, куда надо стрелять. Гость знал. Пуля оттолкнула хозяина квартиры назад. Чтобы не упасть от внезапной слабости, тот ухватился рукой за притолку. Слабеющие пальцы в последний раз дернулись, разжались, и обмякшее тело сползло на пол. Гость, не убирая пистолета, быстро осмотрел всю квартиру. Благо, и осмотр-то там было... Присев на корточки, он прислушался к хозяину. Не дышит. Задрав на нем майку, стрелок обтер ею пистолет, стараясь не запачкаться кровью, сочащейся из ран, бросил пистолет на пол. Вытащил из кармана хирургические перчатки, натянул их на руки. Достав из принесенной авоськи бутылку, встряхнул. Открыл пробку, по кухне распространился запах ацетона. Удовлетворенно кивнув, визитер щедро окропил им все места, где он сидел либо стоял, отбросил пустую бутылку и приник к двери, прислушиваясь. Тихо. В подъезде не слышно никакого движения. Негромко щелкнул дверной замок. Спецсообщение. Срочно, совершенно секретно. По полученным оперативным путем сведениям, одному из членов нелегального бандформирования, действующего в нашем городе, было поручено подготовить посылку с оружием, боеприпасами и неизвестными ему электронными устройствами, которая должна была быть отправлена непосредственно имперцу. Указанное задание исполнено в срок, но благодаря полученной информации данная посылка была нами снабжена электронным устройством слежения, позволяющим проконтролировать ее маршрут. Начальник отдела УМВД по городу Н, подполковник полиции Махалов В.С. Начальнику отдела УМВД по городу Н, подполковнику полиции, товарищу Махалову В.С. Спецсообщение. Срочно, совершенно секретно. Укажите источник получения информации. Немедленно предоставить в мое распоряжение подлинники документов с указанными данными. Заместитель начальника ГУР МВД РФ, генерал-майор полиции Городнянский О.П. Спецсообщение. Срочно, совершенно секретно. Заместителю начальника ГУР МВД РФ, генерал-майору полиции товарищу Городнянскому О.П. Направляю агентурное сообщение агента Сметливый. Начальник отдела УМВД по городу Н, подполковник полиции Махалов В.С. Начальнику отдела УМВД по городу Н, подполковнику полиции, товарищу Махалову В.С. Спецсообщение. Срочно, совершенно секретно. Под вашу личную ответственность приказываю обеспечить личную встречу моего представителя с агентом Сметливым. Заместитель начальника ГУР МВД РФ, генерал-майор полиции Городнянский О.П. Заместителю начальника ГУР МВД РФ, генерал-майору полиции товарищу Городнянскому ОП. Спецсообщение. Срочно, совершенно секретно. Докладываю, что агент Сметливый был убит 4 выстрелами в упор у себя дома. По имеющимся сведениям, лица, осуществлявшие передачу посылки, таким образом производили зачистку следов. Рапорт куратора агента прилагается. Приложение. Протокол осмотра места происшествия по факту убийства гражданина Лихонцева В.И. Начальник отдела УМВД по городу Н, подполковник полиции Махалов В.С. Городнянский положил на стол бланк и поднял глаза на своего заместителя. «И что ты по этому поводу думаешь?» «Темнит он что-то», — покачал головой полковник Осинин. «Как-то уж к месту вышло, дал агент сообщение, так его тотчас же и прихлопнули. А чего раньше ждали?» «Да уж, с технарями связались. Что, метка это пашет?» «Здесь все в норме, проследили до источника. Автобус еще в пути. Готовить задержание?» «Кого и где?» «Ну, кто-то же этот груз сопровождает ведь?» «Угу», — буркнул генерал-майор. «Очередная шестерка. Толк-то с него. Вот до места проследить — другая песня. Остановки по пути следования будут?» «А как же?» «Взять билет, подсадить туда нашего человека, пусть смотрит. Не более». «Ясно, господин генерал-майор». Москва. Кабинет Бориса Григорьевича Каменского. «Надо же, какие у нас начальники УВД на местах хитрые!» — покачал головой хозяин кабинета, закончив прослушивание записи. «И рыбку съесть, и на этот самый сесть. Да, многовато мы им воли дали». Его собеседник, высокий седоватый мужчина в хорошем костюме, молча наклонил голову, соглашаясь с мнением президентского советника. «И что нам теперь делать?» Поднял тот взор на седоватого. «С кем именно, Борис Григорьевич?» «Для начала с Танаевым». «Ну, если покопать, агента, скорее всего, по его приказу брали. Да и без того за ним уже много чего есть. Таких преступлений, правда, не отмечено, но под суд его или как?» «Господь с вами, Виктор Владимирович, какой суд? И так у нас в этой области не все гладко, так еще и начальников УМВД судить станем. Нет-нет, без скандала уж как-нибудь обойдемся». «Значит, или как?» «Пожалуй, но намек — это надо дать, чтобы все поняли». «Сделаем. Так, с этими умниками решили, а с нашим общим другом? Сейчас этим занимается Городнянский. Да, тот еще кадр. Вы сомневаетесь в его профессиональных качествах? Удивился Седоватый. Нет, в этом-то отношении к нему вопросов нет, отмахнулся президентский советник. Но он же из этих. Законник. То, что он обложит имперца качественно, несомненно. Так он же и взять его попробует. Для суда, так сказать. Как только его агент опознает Волина, все, Городнянского уже и за уши не оттащишь. Но ведь есть приказ. Устный. А генерал — формалист в этом вопросе. Я даже порой думаю, что он не русский, немец какой-то. Нет, это не вариант. А если взять имперца в пути? Зачем? Что вы хотите от него узнать? Но ведь он ширма. За имперцем стоят люди. Кто б сомневался. Вы так уверены в своих возможностях? И в своих людях? Людей найдем. Вы прав, Борис Григорьевич, мои люди — это в основном аналитики, оперативники и технари. Но и спецов нужного калибра я смогу найти достаточно быстро. Собственно говоря, уже нашел. Где будете проводить операцию? Вот здесь. Седоватый достал планшет и нажал кнопку на торце. Вспыхнул экран. И где это? Здесь относительно безлюдное место. На протяжении почти 80 километров крупных поселков нет. Автобус там даже не останавливается. Ну, раз что попросит, тот подвезти. И подвезут? Обычно подвозят. И как? Без происшествий? Пока не было. Значит, будут. Действуйте, генерал. Где-то в России. Междугородний автобус. Спать охота. Некоторые пытаются кимарить, опустив спинки кресел и нагоняя сон на окружающих. Следующая остановка не скоро. Сосед уже провокационно посапывает. Надо бы и мне вздремнуть. Благо, никаких препятствий для этого не наблюдается. Пожалуй, вздремнуть действительно стоит. Что же я, однако, проглядел? Как не разбирал все произошедшее, так ни до чего и не додумался. Но не помню я рядом никаких подозрительных типов. Нет, сомнительных, тех было дофига. Но есть же, согласитесь, между ними разница. Сомнительные и подозрительные — это все же несколько разные категории. Ладно, поспим. Проснулся я от того, что автобус качнулся, притормаживая. Открываю глаза и вижу, как бегущие за кошком деревья приобретают все большую четкость. Мы останавливаемся. О как! Сколько же я спал? Мы что, уже приехали? Взгляд по сторонам. Не-а. Домов нет, и вообще вокруг только лес. А чего мы тогда встали? До ветру кто-то захотел или еще какая напасть? Напасть. Уменьшаясь, за нашей спиной застыла на дороге автомашина с поднятым капотом. Из-под него парит, видать, какие-то траблы с двигателем. А около нее на дороге стоят какие-то мужики с сумками. Один из них только руку опустил, надо думать, это именно он нас и притормозил. Обрадовавшиеся остановке пассажиры гурьбой ломанулись на выход. А как же, прочистить легкие каждому охота. А что до незапланированной остановки? Фигня это все, здесь не Европа. Плюс-минус полчаса, для здешних рейсов вполне допустимая погрешность. Встаю на ноги, надо воспользоваться таким случаем и сделать несколько глотков лесного воздуха. Наш автобус, когда-то бороздивший просторы Европы, давно уже утратил статус комфортабельного транспортного средства. Кондиционер здесь не работает, и вся вентиляция салона через маленькие форточки, для этой цели явно не предназначенные. Так что атмосфера тут... Скрипнули под ногами камешки обочины. Кстати, а вот насчет кустов — это, пожалуй, правильная мысль. Ибо туалет в нашем транспортном средстве хоть и присутствует, но все время закрыт. Надо думать, его постигла участь кондиционера. Не станем изображать из себя стойкого оловянного солдатика и последуем примеру большинства. Спустя минуту, возвращаясь к дороге, уже внимательнее разглядываю автомобиль. Из-под капота все еще поднимается порог. Хренаси! Это что ж там такое сломалось-то? Пробило радиатор или систему охлаждения прорвало? Похоже, пар белый. Так движок и остыть давно уже успел. Странно. А мужики на улице уже с сумками стояли. И что же, выходит, как только из-под капота повалил пар, они тотчас же ломанулись наружу, прихватив с собой свои вещи. Моментально сообразив, что движку кранты? Провидцы какие-то. Им бы в любом автохозяйстве цены не было. Так, прикинем. Пошел пар, машина встала. Полез под капот водила, выяснив в итоге, что движку капец. Сколько это могло времени занять? Минуту? Ну, около того. Ладно, через минуту все пассажиры автомашины уже стояли на дороге со своим багажом. Стало быть, за это время водила уже выяснил, что поломка серьезная. Сделать ничего он с ней не сможет. И тут появился автобус. Здорово, прямо как по заказу. Остановился автобус, и рванули в лес его пассажиры. Еще несколько минут прошло, пока они по кустам ныкались, свое дело делали. Тут, знаете ли, не тот случай, когда коллективизм требуется, все поодиночке разбрелись. А на это тоже время надобно. За эти минуты мужики с сумками успели подойти к нашему водителю и добазарились с ним. Ну, понятное дело, он их с собой прихватит. Места у нас есть, а двигатель все еще парит. И капот у машины не закрыт. Это, простите, какой объем у системы охлаждения в данном агрегате? И водитель, махнув рукой на свою машину, топает к автобусу с точно такой же сумкой на плече. Так, мужики, что-то вы мне перестали нравиться. А вот из кустов я выйти еще не успел. И не стану пока с этим спешить, обождем. Но шедший последним водитель отчего-то вдруг останавливается, ставит на землю сумку и присаживается. Что там у него? Шнурок развязался? Похоже. Вон он что там делает с ботинками. А в кармане у меня лежит малюсенький такой монокулярчик. Японский. Качественный и легкий. Вытаскиваю, складываю его в рабочее положение, для этого его буквой «Г» согнуть надобно, и подношу к глазу. Интересные там у него шнурки, надо сказать. Он не в кроссовках, а в легких полботинках, с эластичным верхом. Нет там шнурков. Вообще никаких. И какого хрена он дурака валяет? Один из мужиков с сумками оборачивается и окликает водителя. Что именно он у него спрашивает, отсюда не слышно, но мужик притормаживает и поворачивается к водиле. А пассажиры уже лезут в салон, на улице осталось только пара человек. Следом за ними пристроился первый из сумконосцев. Второй стоит в паре метров за ним, третий еще на пару метров дальше. Так-так-так. Они же все вытянулись вдоль автобуса. Вот первый мужик поднимается в салон. Команды я не услышал, возможно, что ее не было вовсе. Шлепаются в дорожную пыль одинаковые сумки, и в руках у всей пятерки появляются автоматы с глушаками, между прочим. Брызгами разлетаются оконные стекла, а на бортах автобуса появляются рваные дыры пулевых пробоин. Крик. Истошный крик рвется на улицу из расстреливаемой машины. Вижу, как в салоне начинается суматоха. Кто-то вскакивает со своего места и тотчас же сникает, перегнувшись через спинку сиденья. Автоматчики вытянулись вдоль борта автобуса. Один из них, войдя внутрь, стоит сейчас около водителя и стреляет вдоль салона. Бойня. Шансов уцелеть 0,1. В моей руке возникает пистолет. Беру на мушку водителя. Поздно. Стрельба стихает, словно ее обрезали ножом. Только что-то булькает в салоне. Да на малых оборотах работает двигатель автобуса. Все? До дороги мне бежать 40 метров. Я уже не на самом краю леса стою. Сбить водителя? Вообще не вопрос. И еще одного я прихвачу точно, не успеет он уйти. И все, на этом мои успехи и закончатся. Одного из них я вообще не вижу, он внутри. А судя по тому, как слаженно действует пятерка, это профи. Так что больше я никого сбить попросту не успею. А с пистолетом против 3 автоматов? Тот еще цирк. Было бы ближе, тут я вам, парни, опомниться не дал бы. Ну, еще и 3-го, пожалуй, приберу, и финиш. 15 патронов в глоке. А ПБС сейчас лежит в сумке, сумка в багаже. Дверь грузового отсека закрыта, все равно, что на Луне. А чем вооружены стрелки? Кроме автоматов, я имею в виду. Да и они у этой пятерки какие-то непростые. Из салона доносится хруст битого стекла под ногами. Раздаются несколько негромких хлопков выстрелов одиночными, после чего туда забирается еще один из нападавших. Спустя несколько секунд из разбитого пулями окна вылетает запорная рукоятка от багажного отсека, и оставшийся снаружи автоматчик, подобрав ее, присаживается на корточке перед дверцей. Водитель тотчас же разворачивается спиной к автобусу и берет на прицел кусты, подстраховывая своего товарища, который, некоторое время поковырявшись замком, откидывает вверх крышку со щелчком, вставшую на фиксаторы. Что-то достав из кармана, автоматчик проводит рукой над кучей сумок и чемоданов. «Здесь нет». «Соседний отсек проверь», — откликаются ему из салона. Снова те же самые операции. И на дорогу шлепается моя сумка. «О как! Есть багаж! Ищите его, он должен быть там, внутри!» «Вот оно как! Что-то мне таки впендюрили в сумку!» «Где же?» «Да при посадке, ясен пень. То-то меня тогда так сзади пихнули, аккурат по сумке и наподдали. Значит, эта засада ставилась на меня. И что теперь делать? Если они меня не найдут в салоне, а это будет сделать весьма затруднительно, то вызовут подмогу, спишут нападение на зловещего имперца и устроят тут облавную охоту. Послушная пресса и СМИ поднимут истерический вой, расписывая жуткие преступления, совершенные этим отморозком. И ведь хрен чего сделаешь. Вот он автобус, вот погибший, все налицо. И свидетели найдут, это у нас быстро. Да сами эти мужички выступят. И вещи из сумки предъявят. Найдут какие-нибудь доказательства, что это именно мои вещи, а не Васьки Сидорова с 18-го места. После Воронежа я уже ничему не удивлюсь. «Кучер!» — гаркнули из салона. «Тут я!» — откликнулся водитель. «Давай ребят вызывай, что-то нет тут его, во всяком случае среди мертвяков». «Так это, он еще в лесу может быть?» «А я о чем? Впятером станем лес чесать, тут свихнувшихся нет». «Ладно», — скинул мою сумку на плечо водитель. «Сейчас я». И он разворачивается спиной к автобусу. Неторопливо топает к машине. Автомат у него на ремне, и магазин этот тип сменить уже успел. «Так-так-так, они лес станут прочесывать, и сколько их еще будет?» «А не один ли хрен? Все едино далеко не уйти. Догонят». После короткой перестрелки приволокут хладный труп к расстрелянному автобусу, бросят рядом автомат с полупустым магазином и притащат сюда прессу. А какой-нибудь статист, зажимая простреленную ногу или руку, поведает о своей геройской схватке с этим чудовищем. «Нет уж, никуда я не побегу. Воевать и здесь можно. 1:5 — нормально. Как это говорят, когда не помирать, все день терять. Проверяю пистолет, патрон в патроннике, можно начинать. А дорога здесь чуток поуже, и кусты к дороге поближе. Тот тип, что в салоне, сказал впятером. Значит, нет больше никого, и никто в кустах не сидит на подстраховке. Тело мое напряглось». Возник на мгновение и пропал шум в ушах. Кустиками, кустиками, только к дороге близко не подходим. Водитель притормозил у капота. Сбросил на песок мою сумку и запустил свободную руку в моторное отделение. А поднятый капот частично закрыл ему обзор. Секунда. Другая. На землю шлепается дымящийся цилиндрик. Дымовая шашка. Вот что там парило. Мужик поддает ей пинка, и закопченный цилиндрик улетает куда-то в кусты. Еще несколько шагов, щелкает замок, и крышка багажника открывает свое черное нутро. Водитель наклоняется и тянет что-то наружу. «Тссс, не шуми». Пистолетный ствол тычется водителю в поясницу, а моя левая рука обхватывает локтем его горло. «Только пискни, ты ж меня искал». «Так я тут». Пискнуть он не пискнул, а вот воздух. «Да, ладно, переживем и это. Авось не сиэс». «Сколько вас тут?» 5. «Зови старшего, погутарю я с ним». Водила мешкает, и мой пистолет ощутимо тычет его под ребро. «Заснул. Разбудить надобно». «Нет», — облизывает он пересохшие губы. «Ты ж меня кончишь». «Посмотрим, пока что поживешь. Нам с тобой есть о чем поговорить. Ну?» «Стременной!» — орет пленник во все горло. «К трубе тебя!» «У вас что, у всех такие погоняла лошадины?» — удивляюсь я. «Ну да, всадник, коваль, ловчий. Я вот водитель, от того и кучер». «Ага. А стременной у вас кто-то из старших?» «Начальник группы». Из автобуса спрыгивает на землю плечистый парень, поправляет на плече автомат и неторопливо топает к машине. «Так, сработала моя уловка». Шарахаю водилу пистолетом по башке и запихиваю в багажник, предварительно сдернув с него автомат и куртку, заодно быстро обшарив ее карманы. ГШ-18, надо же! Редкость по нынешним временам, теперь все больше с импортом бегают. Отечественное оружие не в чести. И пара магазинов к автомату. Автомат, кстати, тоже отечественный, 9А91.

Пробежав, пригибаясь к земле метров 50, осторожно выглядываю. Автобус теперь стоит ко мне боком, и я неплохо вижу террориста, сидящего у переднего колеса. Отсюда он просматривается почти идеально. Откос в этом месте слегка приподнимается над дорожным полотном, и я нахожусь почти на уровне окон автобуса. Ложусь на землю и тихонечко ползу вперед. Метров 5. Хватит, пожалуй. Автомат не сильно толкает меня в плечо. Бандюган роняет свое оружие и мешком оседает в дорожную пыль. А я кубарем укатываюсь в бок. Там есть неплохая ямочка. Попутно оставляю около приметного пенька автомат. Дабы серьезно расстроить будущего криминалиста, оружие я держал через носовой платок. Причем не свой, а позаимствованный у водителя. Надеюсь, он будет не в претензии на меня за то, что я разорвал платок пополам. У меня все-таки две руки. Какое-то время не происходит ничего. Оба засевших в салоне террориста никаких признаков жизни не подают. Хотел бы я знать, какие мысли сейчас крутятся у них в башке. Командир пропал неведомо куда. Той же дорогой, судя по всему, отправился и водитель. А еще один сотоварищ валяется в пыли с простреленной башкой. При этом никаких следов стрелявшего не видно. Обнаруженная в багаже моя сумка так и лежит перед автомобилем террористов. Ее никто не открывал и даже не подходил. Интересно, как долго они там высидят? Данная дорога, хоть и не относится к числу особо оживленных, полным запустением все же не страдает. Рано или поздно здесь кто-нибудь поедет, и зрелище расстрелянного автобуса навряд ли оставит его абсолютно безучастным. Понятное дело, что залезть внутрь ему не дадут, но совершенно не факт, что он вообще захочет это делать. И хотя мобильные телефоны здесь не работают, но развернуться в обратную сторону ширина дороги вполне позволяет. Километров 20-30, и телефон снова будет в зоне покрытия. Вот тогда по нему и начнется трезвон во все инстанции сразу. Это, конечно, не значит, что сюда стремглав принесется кавалерия из-за холмов, но хоть кто-нибудь да появится. И в результате вся хитро спланированная операция летит коту под хвост. Ведь, исходя из замысла всего действия, первыми должны прибыть совершенно определенные люди, чтобы обнаружить правильные следы и сделать соответствующие выводы. А это не может быть случайный человек. И придет он сюда не просто так пешочком по дорожке. Прибудет во главе следственно-оперативной группы. Да и группа эта появится далеко не сама по себе. Кто-то должен будет ее вызвать или хотя бы как-то замотивировать ее появление именно здесь и именно сейчас. Не удивлюсь, если вместе со следаками появятся и журналисты вместе с видеооператорами. Эта операция явно планировалась не совсем наспех. И не только ради того, чтобы просто меня убрать. Зловещий имперец обязан погибнуть так, чтобы из этой смерти можно было бы сделать много нравоучительных репортажей. Смерть этого негодяя должна послужить общему благу. В том, разумеется, смысле, как это благо понимают некоторые особо оттопыренные товарищи. А значит, очень скоро на место происшествия прибудет делегация высокопоставленных лиц. Данные господа своим святым долгом считают личное посещение мест совершения особо резонансных преступлений. Можно подумать, что без их визита работа по раскрытию преступлений пойдет как-то не так. При любом раскладе обстоятельств, обстановка, как она сложилась в данный момент, не устраивает абсолютно никого. Сидящая в автобусе парочка вооружена автоматами, из которых покрошили половину пассажиров автобуса. Еще один автомат лежит в салоне автомобиля. А в багажнике означенной легковушки находится его хозяин. Между прочим, живой и здоровый. И очень сложно будет придумать какой-то вариант, объясняющий данное положение дел. Неведомому режиссеру подобного мероприятия придется нехило напрячь собственную башку, чтобы свалить все происшедшее на имперца, которого, кстати говоря, на месте преступления пока еще никто не видел. А ведь должны сюда приехать. И очень скоро. Сеанс закрытой радиосвязи. «Конюшня, ответьте стрелочнику!» Тишина. «Городовой стрелочнику!» На связи. «Группа выехала. Уже полчаса в пути. Остановить!» «Никак невозможно. Сообщение о преступлении уже зафиксировано в дежурной части города. Да и они наверняка передали это дальше. Если я сейчас попробую отменить выезд, меня просто не поймут. Кроме того, из ближайшего поселка выслан наряд полиции. А этих я остановить и вовсе не могу, у меня с ними связи нет. Вызвать по рации? Они слишком далеко, связь с ними отсутствует. Помимо этого, все радиопереговоры полиции записываются. То есть мы не можем никого из них остановить? Не можем. Какой-то звук раздался на грани слышимости. Какой-то рокот. Нет, что-то другое. Да это же автомобиль. Откуда он едет? Похоже, что навстречу нам. В том смысле, что с той стороны, куда направлялся автобус. Ага, и террористы его тоже услышали. Надо думать, что им этот визит не шибко-то и нужен. Прикинем. Операция спланирована заранее, это совершенно точно. Ловили конкретно этот автобус и конкретно меня. По всему судя, в моем багаже сидела какая-то хреновина, по которой отслеживали перемещение сумки. Другой вопрос, что меня рядом с ней могло и не оказаться. Проверили это или нет? Будем исходить из того, что проверили. Значит, шли конкретно по мою душу. Выбросили пятерку киллеров, которые, особо не напрягаясь, перебили всех пассажиров разом. Все едино, всех покойников повесили бы на меня. Но здесь вышел небольшой косяк. Имперца не оказалась в автобусе. А вместо него там теперь сидят двое убийц. И отмазаться им от этого будет крайне затруднительно. Единственный вариант — выбросить оружие и смыться. Но как только они это сделают, никто не помешает мне отправить их к праотцам уже собственноручно. И они не лопухи, понимают это очень даже хорошо. Цугцванг. Что не сделаешь, все хреново получается. Нельзя попасться полиции с оружием в руках. Нельзя избавиться от оружия. Имперец пристрелит к чертям собачьим. Единственный возможный вариант — выбросить оружие перед приездом полиции и прикинуться единственными уцелевшими пассажирами. Теория шаткая, белыми нитками шитая, но хоть какие-то шансы у них будут. Значит, надо этих шансов им не дать. Парней должны взять с оружием в руках и никак иначе. Живыми ли, мертвыми, дело 28-е. А раз так, надо напрягать голову. И где там автомат лежит? Я до него вполне еще доползти могу. Полицейский автомобиль вывернулся из-за поворота, разбрасывая вокруг всполохи синего света и ревя двигателем, работавшим на максимальных оборотах. Обычный «Жигуленок» из числа тех, которые когда-то списали из подразделений столичной полиции. А здесь его подлатали, заварили совсем уж зияющие дыры и отправили пахать. Сколько-то лет он еще проездит. Нельзя сказать, что появлению полицейского автомобиля обрадовались все одинаково. В салоне автобуса обозначилось какое-то движение. Проверять, какие мысли стукнули в голову террористам, я не стал, а, вскинув автомат, шарахнул по патрульной машине. Вы скажете, умом тронулся. И будете крайне неправы. Я стрелял не просто так. Выпущенные мною пули, пройдя сквозь выбитые стекла автобуса, подняли пыль прямо перед радиатором полицейского автомобиля. Глядя со стороны, можно было побиться об заклад, что стреляли именно из автобуса. Почему? Да потому что я, автобус и полицейская машина находились в данный момент на одной линии. Весь расчет был на то, что сидящие в ней полицейские не станут особо сильно ломать голову, вычисляя углы возможного обстрела. Помимо этого, свистнувшие над головой пули заставили и террористов несколько понервничать. В салоне автобуса мелькнула еле заметная вспышка. В мою сторону ударил автомат. Хоть и с глушителем, но выстрелы все-таки слышны. А теперь сложим 2 и 2. Пули взбили пыль перед полицейским автомобилем. Это первое. В салоне автобуса открыл огонь автоматчик. Это второе. А теперь попробуйте доказать то, что этот самый автоматчик стрелял не по полицейским. Во всяком случае, сидящие в машине люди каких-либо сложных допущений и вычислений делать не стали. Взвизгнули тормоза, машину занесло, и в распахнутые дверцы горохом посыпались полицейские. Никуда особенно далеко они не побежали, а залегли прямо в кювете. И с похвальной скоростью, ибо над их головой просвистела вторая очередь. Я специально взял повыше, чтобы никого не задеть. Правда, и мне пришлось ныкаться практически тотчас же, ибо сидевший в салоне автобуса террорист чуть-чуть не прострелил мне башку. Меткий чертяка оказался, пули прошли буквально в притирку. И прятаться в ямку пришлось уже мне. Дав еще пару очередей, террорист переключился на полицейских. С их стороны шарахнул нестройный залп. Надо сказать, что стрелком он оказался действительно неплохим, и загнал полицейских обратно в кювет, из которого они повысовывались. Ну, собственно говоря, и все. Теперь здесь присутствуют по меньшей мере 5 очевидцев, которые могут под присягой засвидетельствовать то, что сидящие в салоне автобуса люди открыли огонь по полицейским. А учитывая это, все их россказни о том, что они являются невинно пострадавшими и случайно уцелевшими, шансов на успех имеют крайне мало. Принимая во внимание сложившуюся судебную практику, можно с большой уверенностью предположить, что и расстрелянных пассажиров повесят на этих же деятелей. Зачем искать какого-то мифического преступника, когда в наличии имеются очевидные негодяи? Стреляли по пассажирам из 5 стволов? Из 5. Сколько у нас стволов в наличии? 5. А сколько преступников? Тоже 5. Одного убитого списываем на меткость ответного огня полицейских. Обоих повязанных, я думаю, что местные полицейские будут друг друга боком отпихивать, соревнуясь в том, кто именно повязал эту парочку. А все возможные несостыковки будут отнесены на вполне естественное волнение людей, вышедших из-под огня. При одном единственном условии. Если меня здесь не окажется. Подобравшись поближе к автомобилю террористов, изо всех сил запуляю в его сторону автоматом. Таскать с собой оружие, из которого положили столько невинных людей, весьма чревато. Хватит с меня и пистолета, который я позаимствовал у водителя. Аналогичное оружие командира террористов сейчас лежит в салоне, рядом с его автоматом. Вот только сумка моя. Как бы ее забрать? Путь от кювета до машины я проделываю достаточно быстро. Машина почти не просматривается со стороны полицейских. А у террористов, сидящих в автобусе, есть и другое, не менее увлекательное занятие. Они вовсю перестреливаются с полицейскими. Те, похоже, вошли в раж, и не видя в окнах ни одного заложника, боеприпасы не слишком-то экономят. А подобное поведение может иметь под собой только одно объяснение. Они ждут подмоги и пытаются прижать террористов огнем, не дав им уйти с места преступления. Крайне сомнительно, что кто-то из полицейских сейчас пойдет на штурм. Это, в конечном итоге, не их задача. Для этого специальные подразделения есть. Выбираю момент, когда перестрелка грохочет совсем уж азартно, и кубарем выкатываюсь из-за машины. На ходу цепляю рукой сумку и сваливаюсь в кювет. Повезло. Меня не заметили. Да, собственно говоря, я как-то сомневаюсь в том, что мою сумку кто-то специально пас. Террористам сейчас несколько не до этого. Вот теперь надо уносить ноги. Выдержка из сводки происшествий. На 118-м километре, следовавший по маршруту междугородний автобус, был остановлен бандитами. Все находившиеся в автобусе пассажиры и водитель были расстреляны, а их вещи разграблены. По-видимому, нападению предшествовала погоня, сопровождавшаяся обстрелом автобуса, о чем по телефону успел сообщить один из пассажиров автобуса. На участке дороги со 108 по 134 километр условия для связи отсутствуют ввиду того, что зона покрытия сотовых операторов в нашем районе не обеспечивает 100% покрытия дорожной сети. После получения сообщения дежурный по ОМВД выслал группу быстрого реагирования в составе 5 человек. В 15:38 группа немедленного реагирования прибыла на место совершения преступления, где была тотчас же обстреляна из автоматического оружия. Повреждение получил патрульный автомобиль. Легко ранен в руку инспектор ППС сержант полиции Нечаев Д.А. Получил ранение в верхнюю часть левого бедра полицейский водитель Полищук П.С. Ответным огнем группы немедленного реагирования был убит один из бандитов, а сопротивление остальных свелось к одиночным выстрелам в сторону полицейских. Прибывшая следственно-оперативная группа УМВД, усиленная нарядом отряда полиции быстрого реагирования, оцепила место боя и своим огнем вынудила бандитов сложить оружие. При этом один из стрелявших был ранен и, не приходя в сознание, скончался. Сотрудниками полиции были задержаны 3 бандитов, один из которых, ввиду огнестрельного ранения в правое плечо, не сумел оказать сопротивление и подорвать имевшуюся у него гранату. Понимая бессмысленность дальнейшего сопротивления, 2 бандитов пытались спрятаться в багажнике своего автомобиля, чтобы впоследствии скрыться в лесу. Но умелые действия сотрудников ОПБР не позволили им осуществить этот план. Оба бандита были обезоружены и задержаны. С места происшествия изъято 5 пистолетов-пулеметов 9А91 с ПББС, 4 пистолета различных марок, большое количество боеприпасов. В результате нападения бандитов погибло 28 пассажиров автобуса и водитель, гражданин Капитонов АИ. Личности остальных потерпевших устанавливаются. Вот уже второй день я топаю по лесу. Собственно говоря, не просто топаю, а уношу ноги. Ибо за моей спиной нарисовалось некоторое количество серьезных дядек, настроенных на то, чтобы пресечь мои дальнейшие похождения самым решительным образом. Это явно не полицейские, поскольку те в подавляющем большинстве остались у дороги. Уходя от нее, я еще какое-то время слышал автоматные очереди и одиночные выстрелы. Надо полагать, террористы в автобусе просто так сдаваться не пожелали. И я их очень хорошо понимал. Быть схваченным с оружием в руках среди горы покойников, которых ты сам только что и пострелял, словом, я им не завидую. А мои преследователи нарисовались к началу второго дня. Не думаю, что они спохватились только тогда. Какое-то время меня пытались искать техническими средствами. И проще, и дешевле. Но зловредную фиговину, которая исправно стучала на меня последнее время, я после недолгих поисков обнаружил. Не толстый пластиковый цилиндр, который мне ухитрились запихать в сумку, предварительно проколов в ней аккуратную дырочку. Разбираться с устройством шпионского агрегата я не стал, а попросту расколотил хитрый аппарат первым же булыжником. Как это в анекдоте говорилось, на скольких камнях у вас часы, раз все время врут? На 10. Мало, 2 добавить нужно. На 1 положить, другим прихлопнуть. Так я и поступил. После чего тщательно обыскал сумку. Никаких других сюрпризов в ней не оказалось. Но, тем не менее, свой след табачком и кое-какой химией я все-таки присыпал. Черт его знает, будут ли у моих преследователей собаки, но осторожность лишней не станет. Несмотря на это, преследователи на мою шею все-таки уселись. Не знаю, каким органом они унюхали мое местоположение, но вертолет, появившийся поутру, сделал несколько кругов над лесом, после чего пошел на посадку. Я не слишком сильно волновался на этот счет, даже в тепловизор с вертолета меня было засечь не так легко. Соответствующая накидочка в моей сумке как раз имелась. Но, наверное, существовали еще какие-то мне неизвестные хитрости, благодаря которым преследователи ухитрились высадиться где-то недалеко от меня. Навряд ли они запеленговали мой мобильник. Его я выключил практически сразу, как только ушел от дороги. Но, видимо, что-то в моем багаже побудило преследователей высадить десант именно в этом месте, а не в каком-нибудь другом. Впрочем, они могли высадить поисковые группы в достаточно большом радиусе от места происшествия. Я приблизительно догадывался, кому именно мы умудрились наступить на хвост своими последними фокусами. Тут не какая-то вам демократия в отдельно взятой стране. Тут реальные бабки, и в немалом количестве. Подобный удар, нанесенный нами по наркобизнесу, требовал немедленных и сокрушительных ответных мер. А вот целей для этого удара, вот их как-то и не просматривалось. Но умный человек, сложив 2 и 2, достаточно четко понимал, кому именно принесут пользу подобные диверсии. А тут такое удачное стечение обстоятельств. Грех не воспользоваться. Вот и топают за мной по тайге угрюмые дядьки. Неведомо какой принадлежности. Сомнительной национальности и напрочь лишенные такого странного чувства, как сострадание и любовь к ближнему. Вот любовь к деньгам, это у них наверняка присутствует. И ради этого они будут гнать меня по лесу до последнего вздоха. Положа руку на сердце, я достаточно скептически оценивал свои шансы в предстоящем бадалове. 3 пистолета и чуть менее 200 патронов. С одной стороны, серьезно и убедительно. Но с другой стороны, старенький калаш перекрывал все мои аргументы, как бык овцу. Воевать я мог только в непосредственной близости от противника. Они могли зажать меня с приличной дистанции, обездвижить. Дальнейшее зависело от их фантазии. А испытывать ее я категорически не хотел. Поразмыслив, я отключил GPS и убрал прибор в сумку. Бог знает, может быть, как раз по нему меня и пеленгуют. Радиопереговоры. 38-9. На связи 38-й. Доложите обстановку. Объект не обнаружен. Средства технического контроля его более не фиксируют. Наши вертолеты выбросили датчики слежения на пути его вероятного отхода. Как только от них поступит хоть какая-то информация, сориентируем вас. Имейте в виду, что приблизительно в 2 днях пути находится группа лиц, которые могут оказать нам помощь. Опознавательные сигналы будут переданы вам отдельно. Понял, 9-й. Как успехи других групп? Обнаружено несколько случайных людей. К нашему фигуранту они отношения не имеют. Обычные охотники. Понял вас. Продолжаем прочесывание местности. Проводник служебной собаки подтвердил, что потеря ею следа произошла ввиду воздействия на собаку специальных препаратов. Нами визуально обнаружены следы табака, которым был присыпан след. Тогда это точно не беглый заключенный. Не говорю о табаке, но от спецпрепаратов им взять было попросту негде. Высылаем вертолет для эвакуации собаки с проводником. Постараемся обеспечить им замену. Продолжайте находиться на связи непрерывно. Соответствующая помощь будет вам оказана. Конец связи. Понял вас, девятый, конец связи. А вот поспать сегодня ночью у меня не выйдет. В монокуляр удалось засечь какое-то движение на верхушке холма. И хотя до него изрядно еще топать, сейчас не та ситуация, когда можно отдыхать. Отчего-то мне сдается, что мои догоняльщики тоже сегодня спать не станут. И вот тут встает во весь рост вопрос: что делать? Они не ушли, хотя собаки мой след сейчас взять не смогут. Никакой включенной электроники у меня при себе не имеется. Но погоня не отстает. Следопыты типа наших сибирских охотников? Теоретически возможно, а на практике? Сколь высока вероятность того, что у них присутствуют такие спецы? И именно в этом отряде? Ну, если и не близко к нулю, то где-то совсем рядышком. Проверите это предположение? Стремновато. Да и открытое боестолкновение мне сейчас и в хрен не уперлось. Ничего хорошего это не сулит. Всех не положу, а шум поднимется. И тогда уже точно блокируют всю округу. Притащат технику, поднимут над лесом патрульные вертолеты. Словом, мало не станет. Ну что, лейтенант? Грузный мужчина в камуфляже присел на корточки около техника. Есть что-нибудь? Пусто. Во всех диапазонах гонял, ничего. Не ловит, стало быть, твой техник мерзавца? Нет. Так здесь, вполне возможно, никого и нет. Я же живность всякую, легко засекаю. Ткнул рукой в экран компьютера техник. Вот это медведь. До него 300 метров, уходит от нас. Шум его, наверное, спугнул. Это, судя по засветке, лось. Шум? Мы же тихо идем. Это для медвежьих-то ушей. Боюсь вас разочаровать, господин майор, но вы в этом ошибаетесь. Зверь нас слышит очень даже хорошо. А человек? Хуже. И существенно. Но опять же, смотря какой человек. Такие, знаете ли, уникумы встречаются иногда. Да уж, здесь я в курсе. Как раз такого и ловим. Это волк стреляный, умный, на мякине не провести. Ладно, лейтенант, коль твоя аппаратура пока пасует, мы по-стариковски. Отойдя от специалиста, майор подошел к кусту, в тени которого неподвижно сидел человек с восточными чертами лица и смугловатой кожей. Доржин, что скажешь? Собеседник некоторое время помолчал, потом медленно приподнял веки и посмотрел на командира группы. «Он здесь». «Далеко?» «Не могу сказать. Не чувствую его рядом. Он теперь идет осторожнее, следы и прячет. Даже мне стало трудно их отыскивать». «Хреново. Как его поймать?» «А нужно ли?» «То есть», — опешил командир группы, «нам надо его поймать». Он же столько наворотил, и еще наворотит, если не остановить. Нет, отловить его надобно. Тогда останавливай своих солдат. Почему? Темнеет, по лесу идти трудно, следов я не увижу. Они со своими фонарями и железом будут мне мешать. Ну, хорошо, я их остановлю. И что дальше? Он нужен тебе живым? Желательно, конечно, но если это так трудно... Тогда я его убью. Живым не смогу, он хитрый и опасный. Я видел, что он ухитрился сделать у автобуса. Такого человека я живым взять не сумею. Ну и хрен с ним, голова имперца вполне устроит всех. Говори, что делать. Пусть твои солдаты перекроют все пути отхода отсюда. И ждите меня. Как долго? Пока не знаю. Впереди тоже есть твои люди? Не мои, но есть. Десант выбросили во всех местах, куда он может пойти. «Во всех? Карту дай». Майор вытащил планшет и нажал на кнопку. Его собеседник поморщился. Подобные новшества были ему не по душе. «Здесь тоже?» — ткнул он потемневшим ногтем в экран. «Ну, сюда-то он не пойдет». «Отчего?» «Живущие здесь люди его сильно не любят». «Именно его?» «Ну, не только его. Они вообще мало с кем в хороших отношениях. Но вот конкретно имперца». «Ненавидит, как... даже сказать не могу. Нет, сюда он не пойдет». «Почему ты так думаешь?» Ну, он же не побежал в лес просто так, без какой-нибудь ясно видимой цели. Волин идет к кому-то, кто может ему помочь, а такие люди есть только вот тут. Майор указал точку на карте. «Военные? Они не заодно с тобой?» «Как тебе сказать? Официально они получили приказ содействовать нам в его поисках, но на самом деле, скорее, они помогут имперцу, нежели нам. Ну, еще вот сюда он пойти может. В мертвую землю? Если он такой дурак, то моя помощь тебе не требуется. Он и сам там помрет». Так у вас это называется мертвой землей?» «Не знаю». «Ну ладно, будем считать, что он не дурак. Я остановлю солдат и передам всем остальным, чтобы они тебе не мешали. Жди меня 4 дня. Если я не приду, можете снимать своих людей и уходить. Это значит, что имперец меня обхитрил и убил». «Но тогда мы и сами его». «Не поймаете. Он вам не по зубам». Телефонный разговор. «Господин Погонин?» «Слушаю вас». «Здравствуйте». «Ох, извините, пожалуйста, господин...» «Без имен». «Да-да, понимаю вас. Я весь внимание». «Как устроились на новом месте?» «Не самым лучшим образом, к сожалению». «Ничего, господин Погонин, все меняется. Как это говорится, и на вашей улице будет праздник. Вы сами можете приложить все усилия к тому, чтобы сложившаяся обстановка изменилась в вашу пользу». «Каким образом?» «Насколько мне стало известно, в сторону вашего поселения в настоящий момент продвигается один очень любопытный экземпляр». «Извините, я вас не понял. Вы не могли бы...» «В вашу сторону, господин Погонин, сейчас движется никто иной, как ваш давний обидчик». «А кто именно?» «Так он у вас не один такой? Надо же. Имперец к вам идет, встречайте». «Что? Зачем?» «Да не волнуйтесь так. Он вовсе не за вашей головой идет. Полагаю, что он и вовсе не подозревает о вашем существовании в этих местах. Так вышло, что автобус, в котором он ехал, был остановлен полицией. Дальнейшее можете узнать из прессы и телепередач. Короче, вам предоставляется шанс. Имперец не должен выйти из тайги. Сами знаете, в тайге, как и на море, достаточно часто происходят всякие непонятные случаи. Как это писалось в старых документах? От неизбежных на море случайностей. Понимаю вас. Ну и слава богу. Надеюсь, мне не потребуется присылать вам помощь. Нет, господин, я же сказал, без имен. Извините, мы все сделаем сами. У нас достаточно людей, и техники, и всего остального. Хотелось бы на это надеяться. Что-то изменилось. Я не сразу это понял, продолжая самозабвенно переть по тайге. Но спустя какое-то время притормозил. Я не ощущал более за собой погони. Не слышал движения людей по лесу. Оглядевшись, обнаружив около себя здоровенную ель, скидываю сумку и быстро залезаю наверх. Сколько ни пытаюсь высмотреть в монокуляр хоть какую-то активность, фигушки. Нет никого. Не мелькают в пробелах между деревьями фигурки преследователей. Не взлетают над лесом потревоженные птицы. Сколько хватает глаз — пустота. Обычная лесная жизнь — никаких людей. А вот это как раз странно. Судя по тому, как жестко и бескомпромиссно мне устроили засаду на шоссе, намерения моих противников самые серьезные. И поэтому поверить в то, что они ни с того ни с сего, типа ноги устали, вдруг прекратили погоню и отошли на зимние квартиры, никак невозможно. Не те тут люди. Понимаю, если бы я их гонял по лесу недели две. Тогда да, не только ноги устанут. Да и сам я буду хорош к этому времени. Но не прошло и 3 дней. Что-то мне эта ситуация не нравится. Сколько ни ломаю голову, никаких внятных объяснений происшедшему представить не могу. То, что погоня не закончилась, очевидно. Меня просто так не выпустят. Значит, они изменили тактику. Теперь бы еще понимать, каким образом и на что. Слезая с дерева, продолжаю так и сяк вертеть в голове сложившуюся обстановку. Поиск идет. Но как? Техникой? Весьма сомнительно. Живности в этих краях дофига. И никакой, даже самый современный прибор пока не может отличить человека от медведя или лося. В том смысле, что издали не может. Вблизи-то очень даже различает, но вот подвесить над лесом такой агрегат. Хоть тресни, а что-то летающее нужно. Вертолет? Реально, но я его увижу. И даже услышу. Причем услышу гораздо раньше, чем он успеет засечь меня своей хитрой техникой. не катит здесь вертолет. А если это будет маленький вертолет, беспилотничек какой-нибудь? Вполне себе возможная штука. За небольшим исключением. Это парк Сокольники, можно накрыть такими приборами без особых затруднений. Площадь там не так, чтобы уж очень большая, и несколькими поисковыми комплексами данную территорию за день-два прочесать вполне возможно. А сколько десятков таких вертолетиков надо будет подвесить здесь? Даже и представить не могу. Нет, здесь что-то другое изобретут. Разумеется, беспилотников я исключать не могу, и они в свое время обязательно себя покажут, но не сейчас. В настоящий момент уповать только на технику глупо. Она сработает тогда, когда для этого будут подходящие условия. Но что же мои преследователи делают сейчас? Прикинем. Техника отпала. Что осталось? Да человек остался. Самый совершенный агрегат для поиска и уничтожения ближнего своего. И не ближнего тоже. Значит, меня ищут люди. По определению, их не может быть много. Почему? Да просто все. Подавляющее количество современных специалистов готовят по современным же методикам, с использованием самых совершенных компьютерных тренажеров по программам, которые апробированы и акцептованы ведущими мировыми специалистами. И где же у нас такие спецы? В Штатах? Где же еще? В Израиле еще есть. В Германии были. До совсем недавнего времени. Пока туда победной поступью не пришли американские спецы. Теперь и там все бегают, прыгают и стреляют одинаково. По-современному, без какой-либо отсебятины. Вы скажете, это хорошо. Но это еще как сказать. Безусловно, хорошо, когда твой напарник или 28-й сосед слева при возникновении какой-либо жопной ситуации поступает так, как это не раз и не два говорили вам на занятиях инструкторы. Ты совершенно четко можешь предсказать, какие мысли в данный момент возникают в его голове. Каким укрытием он воспользуется в том случае, когда противник откроет по вам огонь? Куда сиганет твой напарник? За каким примерно холмиком он заляжет? Все так. Ибо именно этому учили вас многие-многие часы. Но ровно по таким же программам, возможно, что даже у тех же самых инструкторов, учились и ваши противники. И они не хуже тебя самого могут предсказать возможные действия твоих товарищей. А стало быть, в том самом месте, куда плюхнется твой сосед, его уже будет ждать сюрприз в виде нескольких грамм свинца или кругляша ручной гранаты. Заколдованный круг? Ну, это смотря для кого. Сами-то авторы данных методик и способов обучения отнюдь не пренебрегают другими различными школами, в том числе и совершенно малоизвестными. И своих специалистов, правда, тоже не всех, учат и по этим методикам тоже. Для чего, спросите вы? А для того, чтобы в схватке со своими учениками учителя всегда имели бы неоспоримые преимущества. Учат там и по лесу ходить. Ножками, без помощи каких-либо хитро вывернутых прибамбасов. И искать своих оппонентов при помощи тех средств поиска, которыми каждого из нас наградила мать природа еще при рождении. Но, на мое счастье, вероятность присутствия здесь таких специалистов достаточно мала. Стоп. Мала? Ну да, в смысле импортных спецов. Так ведь у нас, благодаря нашей отсталости, подобные люди встречаются достаточно часто. Разумеется, под каждым кустом они не сидят. Но тот, кто хочет подобного мастера найти, найдет. Не сразу, и не факт, что именно такого, какого хотел, но отыщут. Так что же выходит? За мной пустили какого-то крутого спеца? Такого, что найдет меня и на дне морском? Не факт. Хотя, положа руку на сердце, исключать такую возможность совсем я не могу. Наряду с прочими. Очень даже возможно, что моя погоня попросту перекрыла мне путь назад. Так сказать, встали на номера. А где-то впереди, там, куда я сейчас направляюсь, двигается цепь загонщиков, которые должны в самом ближайшем будущем погнать меня обратно, навстречу стволам охотников. Что и говорить, перспектива вполне себе реальная. Тем паче, что я абсолютно не знаю ничего о тех местах, куда сейчас направляюсь. Включенный на короткое время GPS мельком успел показать мне наличие каких-то дорог и небольших поселений. Более подробно я путь просмотреть не успел, резонно опасаясь, что именно по сигналу этого хитрого прибора меня могут как-то запеленговать. Пусть это обычный приемник, который вроде бы не должен ничего и никуда излучать. Но черт его знает. Лучше проявить разумную осторожность. Разумеется, я прорабатывал свой маршрут. Как в городок с институтом, так и обратно. Прикидывал все возможные варианты. Я хорошо представляю себе, как уходил бы по железной дороге. Без проблем могу спрятаться в городе. Во многих местах отыщутся люди, которые окажут мне помощь. Но не здесь. Этот отрезок пути представлялся мне одним из наименее проблемных. Стационарных постов полиции на нем практически нет, а небольшие поселковые отделения по самые уши заняты своей повседневной работой. Вокруг почти сплошные леса, изредка разбавленные небольшими деревеньками. Да и то, по правде сказать, большинство этих деревенек в настоящий момент заброшено, и оставшийся там народ занят в основном собственным выживанием. Поэтому на любой призыв власти принять участие в поимке кого бы то ни было, в лучшем случае пожмут плечами. В здешних краях всякую власть традиционно недолюбливают, а уж нынешнюю. Так что не станут мне здесь мешать. Правда, и помогать, скорее всего, тоже. Впрочем, меня это вполне устраивает. В лесу я не новичок, с голоду не помру и не замерзну. Ходить умею, и через пару-тройку дней как-нибудь доберусь куда надо. Кое-какой запас продуктов у меня есть, поэтому перспектива голодной смерти меня не страшит. Придя к такому выводу, я зашагал вперед уже существенно бодрее. Настроение слегка повысилось, и будущее не рисовалось мне более какими-то мрачными красками. Даже возможные преследователи уже не напрягали настолько серьезно. Через пару часов пути я поднялся на вершинку небольшого холма. Лес тут был значительно менее густым, нежели повсюду. По-видимому, когда-то здесь то ли вырубили часть деревьев, то ли пошуровал лесной пожар. Скорее всего, последнее. В пользу этого рассуждения говорили изредка встречавшиеся на пути обугленные остатки деревьев. Место было относительно открытое, так что я даже некоторое время колебался, стоит ли на него выходить. Как-никак, а здесь меня будет видно достаточно неплохо. Альтернативой этому был обход справа или слева. Но слева обрадованно зачавкало под ногами небольшое верховое болото, а справа имелся достаточно крутой склон. Перспектива увязнуть в трясине или навернуться с откоса не представлялась мне настолько радужной, чтобы я направился в любую из этих сторон. Ладно, пойдем прямо. Перед самым выходом на открытое место останавливаюсь и оглядываюсь. Пусто. В смысле, людей никого поблизости нет. Во всяком случае, не слышно и не видно. По звуку ничего подозрительного уловить пока не могу. Еще прислушиваюсь. Тихо. Осторожно раздвигаю ветки так, чтобы со стороны это не бросалось в глаза. Делаю шаг вперед. Все спокойно. Ничто не предвещает опасности. Но все равно почему-то мне не очень хочется идти вперед. Но идти надо. Пусть я и не слышу своих преследователей, это не значит, что они все дружно махнули рукой на мое существование. Во всяком случае, высиживать на одном месте было бы непростительной глупостью с моей стороны. Еще шаг вперед. Еще. По-прежнему ничего подозрительного. Посвистывают где-то в лесу птицы. Идет обычная лесная жизнь, не потревоженная присутствием посторонних. Кто-то, возможно, спросит, а как же я сам? Неужели птицы и прочая лесная живность на меня не реагирует? Ну, я же не совсем чужой человек для леса. Иду тихо, стараюсь не шуметь и никого не пугать. Понятное дело, что это у меня выходит существенно хуже, чем, например, у Михаила Потаповича. Ну, так он-то здесь всю жизнь бродит. А я так, на пару деньков заглянул. Но как вести себя в лесу, знаю и стараюсь эти правила соблюдать. Оттого и не разлетаются от меня с испуганными криками птицы и не ломятся в сторону, сшибая по дороге кусты прочие лесные обитатели. Уже приободрившись, продолжаю топать вперед. До края поляны остается около 200 метров, а дальше уже и лес гуще, да и по суше идти, дорога вверх идет, там воды поменьше будет. Кстати, о воде. Вот как раз ее-то у меня не так уж и много. Мой полуторалитровый Camelback, хотя и не показал еще дно, но этот момент уже не за горами. Надо будет выбрать лужицу почище и набрать оттуда воды. А зачем так далеко ходить? Вот она, лужица. Да и вода в ней относительно чистая, во всяком случае прозрачная. Отсюда и черпнем. На ходу расстегиваю сумку. Она у меня удобная, можно даже за спиной таскать, как небольшой рюкзачок. И достаю из бокового кармана Camelback. Полезная все-таки штуковина, надо отдать должное. Отвинчиваю крышку и присаживаюсь. Буль-буль-буль. Зачерпываю пластиковым стаканчиком воду и заполняю резервуар. Вот и все. Можно идти дальше. Завинчиваю крышку и приподнимаюсь. Словно холодный ветер внезапно подул сзади. Волосы у меня на затылке, будто щетина у кабана, буквально встали дыбом. Еще не успев ничего толком сообразить, ничком падаю на землю. Что-то злое, только что не вспахав мою прическу, просвистывает у меня над головой. Вовремя же я упал. Еще лежа на земле, слышу раскатистый звук выстрела. Опаньки. А ведь это не штатный ствол. Точно не АК. Да и не какой-нибудь импортный. У тех звук совсем другой. Что же это может быть? Звук выстрела гулкий, объемный. Он как эхо по лесу пошло. Разом примолкли печушки в кустах. Серьезный ствол. Но что же это? Судя по звуку, стреляли по мне метров с 300-400. Не слабый такой стрелок. Правда, если у него оптика, то ничего удивительного в этом нет. Нормальная дистанция для любого снайпера. Значит, вот оно что. Снайпер за мной идет. И этот человек хорошо знает окружающую местность. Или имеет хорошую карту. Впрочем, не обязательно карту, он может и по GPS ориентироваться неплохо. Уж у него-то нет никаких ограничений на включение подобной техники. Ему прятаться не нужно. Этот мужик может даже спутниковые снимки из космоса просматривать, если у него есть на чем. И поляночку эту он, надо думать, заранее присмотрел. Прикинул, что самый короткий путь на отход лежит через нее. Вот и подыскал себе позицию. Позицию. Позицию. А ведь он снизу вверх стреляет. Местность здесь постепенно повышается. Я сейчас нахожусь по отношению к нему выше. И что это может мне дать? Прикинем. Полянку он видит. Скорее всего, потому что залез на какое-то удобное деревце и с него меня пасет. Так что любые мои попытки куда-то уползти будут пресечены быстро и в зародыше. Стрелять этот мужик умеет. Если бы не мое звериное чутье, которое выработалось у меня в процессе службы, то я бы сейчас пораскинул мозгами. По всей полянке. Но повезло. Уцелел. А вот надолго ли? Счастье мое, что я плюхнулся почти в ту же самую ямку, откуда набирал воду. Правда, не в саму воду, что тоже радует. Но с глаз долой от стрелка я пропал. Слава богу, что за моей спиной нет настолько высоких отдельно стоящих деревьев, откуда можно было бы просмотреть это убежище. Нет, высоких-то деревьев здесь дофига, но толку с этого немного, потому что все эти деревья расположены так, что их с моего места не видно совсем. Соседи закрывают обзор. Аналогично, надо думать, не просматривается и моя лёжка. А вот когда я стоял или сидел, меня было видно. Стрелок успел меня заметить, приложился и шарахнул. Это если он на дереве сидит. А если просто по лесу идет следом за мной? Осторожно приподняв голову над краем ложбинки, пытаюсь обнаружить след от попадания пули. Еще ныряя вперед мордой в ямку, краем глаза успел засечь какое-то движение чуть впереди. Очень может быть, что это именно то, что я ищу. Не факт, конечно, но в моем положении особо выбирать не приходится. К моему безмерному удивлению, таковой след действительно обнаружился, и не так уж и далеко. Именно поэтому я его и заметил. Пуля снесла верхушку небольшой кочки, благодаря чему это и стало заметно. Теперь посчитаем. В момент выстрела я стоял. Сшибленная пулей кочка находится метрах в 15 от меня. И что это мне дает? Для непосвященного человека ровным счетом ни хрена. Но я таковым не являюсь. Прикинем. Мне лупили, если не точно в голову, то уж в грудь по меньшей мере. И после промаха пуля взрыла землю совсем недалеко от точки прицеливания. Стало быть, стрелок находится... Прикидываю угол стрельбы и направление выстрела. Нет. Стрелок сидит на дереве. И я даже приблизительно представляю, на каком. Ну, в смысле, не на конкретном дереве, а на группе деревьев. Они стоят чуть-чуть на особицу, слегка возвышаясь над лесом. Так, местоположение стрелка определено, пусть и приблизительно. И что? В смысле, что это мне дает? Удаление от полянки? 300 метров. С этой дистанции он полянку видит всю. И если я хоть как-то обозначу свое существование, оттуда тотчас же прилетит свинцовый подарок. То есть башку поднимать нельзя. И до леса добраться тоже не выйдет. Крайне фигово, если он там не один. В этом случае стрелок будет контролировать не покидание мною простреливаемого места, а его сотоварищи подойдут к поляночке и проконтролируют результаты первого выстрела. Если он оказался неудачным, и меня не дострелили до конца, то они исправят данную ошибочку. Веселое положение, нечего сказать. Добежать до леса, даже в том случае, если я покажу выдающиеся спортивные достижения, попросту не дадут. Раз уж этот стрелок с 300 метров чуть-чуть не прострелил мне башку, то как бы быстро я ни бегал, а за то время, пока буду пробегать оставшиеся 200 метров, он так или иначе меня достанет. Даже если сразу не пристрелит, то навряд ли от этого будет намного лучше. Передернет затвор и добьет вторым выстрелом. Или его сотоварищи постараются. Что же делать? Стрелять по невидимому стрелку из пистолетов? Сейчас. Он там может вообще открыто сидеть, чаек из термоса попивать, с интересом наблюдая за моими попытками попасть в человека с 300 метров из пистолета. А когда ему надоест подобное времяпрепровождение, он очень быстро поставит точку. Свинцовую. Нет, ребята, этот фокус у вас не выйдет. Не стану высаживать патроны в неизвестность. Максимум, чего этим можно достичь, так это показать всем желающим, что я жив, относительно здоров и до сих пор опасен. Так что обойдемся без стрельбы. Что сейчас может думать стрелок? Целился он по спокойно стоящему человеку. Время между тем, как я упал и свистнувший над головой пулей, было ничтожным. Навряд ли он успел сообразить, что тот, по кому он стрелял, упал раньше, нежели пуля вынесла ему мозги. Видел ли он попадание пули в кочку? Сомневаюсь. Любой снайпер в момент выстрела видит прежде всего цель. А в момент нажатия на спуск только ее и ничего больше. Есть, конечно, и среди них особо выдающиеся товарищи, которые вообще видят, пожалуй, все на свете. Но я сильно сомневаюсь в том, что именно такой стрелок сейчас сидит на дереве. Отчего? Да просто все. Этот неведомый дядя очень ловко и грамотно сумел вычислить путь, которым я буду отходить. Грамотно просчитал предполагаемый маршрут передвижения цели. Нашел наивыгоднейшую для себя позицию. То есть этот человек великолепно ориентируется в лесу. И вероятность того, что он же окажется таким вот суперснайпером, исчезающе мала. Ну, не встречаются в жизни такие вот уникумы. Во всяком случае, я за всю свою долгую службу таких не видел и даже не слышал ничего про подобных людей. А впрочем, это я что-то вру. Есть такие люди. Таежники это. В смысле, таежные охотники. Те, кто постоянно живет в лесу. Или, во всяком случае, жил там достаточно долго. Вот его-то и не надо учить, как и каким именно образом поймать в лесу человека. Подобный спец на раз-два мог просчитать все вероятные пути моего отхода и устроить грамотную засаду. А уж стрелять-то таких охотников учить не надобно. Сами кого хочешь научат. К слову, этим можно объяснить и странный звук выстрела. Подобные охотники не носят с собой штатного армейского вооружения. Им его никто попросту не даст. А работают они. Именно что работают, для них охота — это работа, а не развлечение. Своими собственными винтовками. У кого какая есть. И вот здесь можно встретить самые экзотические агрегаты. Я сам, например, был немало поражен тем, что встретил где-то под Мурманском как раз у вот такого вот охотника американский гарант. И в достаточно неплохом состоянии. Уж где этот дядя его добыл и как доставал для него патроны, бог весть. Но управлялся он с ним так, что любой наш войсковой снайпер попросту удавился бы с тоски. Да, вот такой-то дядя вполне может на дереве и сидеть. Хорошо, допустим, что это так. И какой из этого можно сделать вывод? Как мне дальше жить? Вообще-то хотелось бы подольше. И не самым хреновым образом. Раскинем пасьянс. В лесу мой оппонент, скорее всего, чувствует себя гораздо лучше и свободнее, чем я. Что неудивительно, для него это дом родной. Это первая неприятность. Стреляет он из своего агрегата весьма неплохо, я бы даже сказал, что великолепно стреляет. Особенно на такую дистанцию, как сейчас. Вывод? Убежать и спрятаться от него в лесу — затея совершенно безнадежная и напрасная. Обмануть подобного спеца я абсолютно точно не смогу. Далее. Он спокойно может пойти за мной, невзирая на то, как быстро и как далеко я бы не постарался убежать. Выждет нужный момент и пристрелит с дальней дистанции. Здесь он имеет все преимущества и, безусловно, ими воспользуется. Среди таких людей, круглых дураков, что-то не водится. Здесь его поле деятельности, и он на нем король. Что ему можно противопоставить? Он силен в лесу. Значит, это преимущество надо как-то убрать. Как? Да хрен его знает. Он, безусловно, превосходит меня в меткости стрельбы, особенно на длинных дистанциях, свыше 200 метров. Откровенно говоря, сильно сомневаюсь в том, что где-то здесь отыщется второе такое место, где бы он мог палить по цели с расстояния, превышающего сотню метров. Может быть, где-то и есть такие полянки. Только я туда больше не полезу. Хватило одного раза. Значит, надо исключить и это преимущество — сократить дистанцию боя. А вот тут преимущество будет на моей стороне. Два пистолета существенно превосходят винтовку по скорострельности, а на расстоянии в полсотни метров никакого преимущества в меткости у него уже не будет. Здесь мы с ним будем абсолютно равны. Была бы винтовка, я бы и на 300 метров с ним поспорил. Кто кого. Но ее у меня нет. Нет даже автомата, хотя это ни разу не снайперское оружие. Так, задачи ясны. Осталось только придумать, как их воплотить в жизнь. А тем временем... Скрипнула дверь. «Павел Андреевич?» Погонин оторвал взгляд от экрана ноутбука. «Ну, все собрались, ждут только вас». «Угу». Он бодро вскочил на ноги и, выдвинув ящик стола, достал и сунул за пояс сзади наган. «Пошли». «А зарядить? Не надо?» «Зачем это? Еще стрельнет ненароком. Нафиг!» Выйдя на крыльцо, властитель дум молодежи огляделся по сторонам. Небольшая площадь перед домом сейчас была заполнена народом, преимущественно молодыми парнями, но изредка мелькали там и девичьи лица. Чуть в сторонке выстроились в аккуратную линейку мотоциклы, штук 50. Приосанившись, Погонин быстро взбежал на небольшую трибуну. С нее каждую неделю он толкал своей пастве различные нравоучения, поддерживая в их головах священную ненависть ко всему, что лежало за пределами их маленького мирка. «Друзья мои!» — картинно протянул он вперед обе руки. «В неурочное время собрал я вас, но так надо, ибо не забыл про нас тот проклятый мир чистогана и алчной наживы!» Собравшаяся на площади толпа замерла. «Вы спросите меня, что случилось? Мы ушли от этого алчного мира в наш, построенный своими руками и свободный от его пороков. Так что же им всем от нас нужно?» «Что случилось, вождь?» — выкрикнул кто-то из первых рядов. «Не вождь я вам, старший товарищ, не более!» — покачал головой Погонин. «На вопрос же твой, брат, отвечу. Ничего нет более святого для врагов наших, нежели деньги. И за них готовы они продать мать родную, не то что интересы этого государства угнетателей. И продали. Нет, не забыли о нас, помнят и опасаются. Того, что прозреют души ваших сверстников, отряхнут они со стоп своих мерзость, которая их окружает, и придут, к нам придут, чтобы встать плечом к плечу рядом со строителями светлого будущего. И вот тогда...» Он хищно оскалился, а по рядам слушателей прошел легкий смешок. Кое-кто даже улыбнулся. «Да!» — выбросил вверх кулак оратор. «Именно это их и страшит. Нас обманом и интригами выжили из Москвы. Неудивительно. Эти телепузики не могут терпеть рядом со своим домом тот островок света и чистоты, которым был наш центр. Слишком уж заразителен пример. Вы же помните, к нам ежедневно приходили десятки молодых людей, и многие из них стоят теперь рядом с вами. Вот они!» И его рука указала куда-то в центр толпы. Стоявшие там парни расправили плечи, заслужив одобрительные возгласы окружающих. «Да, и все мы!» «Это авангард светлого будущего! За вами, стоящими здесь, пойдут тысячи, десятки и сотни тысяч! Вы встанете во главе этих колонн и поведете их вперед! Пред вами падут все картонные бастионы прогнившей власти!» И он вскинул вверх сжатые кулаки. Толпа ответила одобрительным ревом, взметнув вверх руки, кое-где с обрезами винтовок и револьверами в потных ладонях. «Так будет! Но!» — обвел внимательным взором своих приверженцев оратор. Так может быть, но может и не быть, если мы не защитим сейчас себя самих. «Веди нас!» — выдохнула толпа. «И поведу! Многие из вас помнят, меня уже пытались убить!» Погонин тронул рукой шрамы на лице. «Чтобы остановить! Но враги просчитались! Я жив! Я с вами!» Новая порция одобрительных выкриков. «Вы не все еще знаете!» — поднял ратор перед собой ладони. «Хоть мы и отринули этот мир, но я...» Таков мой крест, должен быть в курсе того, что сейчас там происходит. Так вот, друзья мои, к нам ехали новые братья. Толпа ответила восторженным ревом. Увы, покачал головой Павел Андреевич. Они не доехали. Совсем недалеко отсюда, на дороге их ждала засада. Несколько человек с автоматами, которые и расстреляли наш автобус. Из-под тишка, в упор. Но даже и в такой ситуации... Почти безоружны, истекающие кровью из многочисленных ран, наши новые братья смогли дать им отпор. Да, они уничтожили большую часть нападавших. Выдохнула толпа. Да, и те из наемников, кому посчастливилось уцелеть, сейчас пытаются сбежать от возмездия. Они уходят лесом. Поймаем их! Взмахнул оружием в воздухе, стоявший в первых рядах худощавый парень с лихорадочным блеском глаз. «И на сосну! Ты! Ты поведешь нас!» Ткнул рукой в его сторону Погонин. «И я пойду со всеми вместе! В одной цепи!» «Да!» — заорала толпа. «Они идут оттуда!» — указал направление оратор. «Уходят от дороги, ничего не подозревая о том, какой прием будет оказан им здесь!» Он выхватил из-за пояса незаряженный наган и потряс им в воздухе. «Пойдем! Всем, кто идет из тайги, смерть!» Взревели моторы мотоциклов. Худощавый парень, внезапно ставший командиром, быстро указывал, кому и куда ехать. Группами и поодиночке разлетались мотоциклы из поселка. Уехал и оратор, оседлавший со своим помощником один из мотоциклов. Правда, в отличие от прочих, Погонин сел-таки в коляску, а не примостился за спиной у водителя. Описав круг по узким тропкам, они остановились неподалеку от поселения. «Здесь обождем», — откинулся на спинку кресла коляски Погонин. «Часок выждем и в офис. Мне как раз из банка должны позвонить». «Как вы думаете, Павел Андреевич, поймают они хоть кого-нибудь?» «Убьют, скорее всего. Стрелять они умеют». «Но ведь там профессионалы». «Ну и что? Нас больше, а это главное. Профессионализм хорош, когда воюешь один на один, а в прочих случаях рулит численность». «Но у них могут быть и автоматы». «И что сделает автомат в густом лесу? Его хозяин попросту не увидит цели. Дальше 50 метров автоматчик стрелять не станет, никого не заметит. А стрелок с обрезом или револьвером? Тот подождет, подпустит ближе. Все перестрелки в прошедших войнах велись на дистанциях 100-200 метров. Тут из обреза попасть плевое дело. Патрон-то мощный. Пуля аж на две версты летит. Правда, толк-то там с нее». «Да, все-таки жаль, что у нас нет винтовок. Можно было бы выманить его на открытое место и там спокойно расстрелять». «Неплохо бы. Но хорошо, хоть обрезы достать удалось. Увы, но более серьезного оружия нам ни раз не вышло добыть. Да и помимо всего, в использовании такого оружия есть и свои положительные стороны». «Это я понимаю. С собой можно носить, никто не заметит. Да и патрон мощный, как вы говорили, любой бронежилет пробьет». Погонин самодовольно ухмыльнулся. «Не только поэтому. Из обреза можно стрелять почти не целясь. Оружие наводит на цель рукой. Оно как бы является ее продолжением. А человек инстинктивно именно рукой почти всегда указывает на цель точно. Ну, почти точно. Да и не удержать обрез иначе. Отдача руку вывернет. Попробуй-ка пальнуть с согнутой руки, весь лоб расшибет». «Еще одна вещь есть». Он потер подбородок. «Когда стреляешь в человека с близкого расстояния, это совсем другое дело. Издали все просто. Навел, нажал на спуск, фигурка упала. Все. Как в компьютерной игрушке. Даже всерьез этого не воспринимаешь как-то. А здесь, когда именно твоя пуля вывернет ему вонючие кишки или развалит башку на части, это впечатляет. Они же попросту с этого сблюют. У них это первый бой. Ну, почти у всех. Да и хрен с ними. Я никому не нанимался в няньки. Сблюют, не сблюют. Какая к чертям разница? Даже если крыша съедет, так и что с того? Ну, Это же наши люди. Мне нужны жестокие, не знающие пощады и жалости волки. Им в будущем предстоит стрелять. Много и не всегда в бою. Это-то ты понимаешь? Нам еще предстоит расчистить этот мир. Тут слишком много лишних людей. Я специально не стал сейчас подробно объяснять им задачу. Даже то, что вся охота идет на одного человека. Какая беда в том, что они завалят еще кого-нибудь постороннего? Сейчас нам все спишут, лишь бы удалось уложить имперца. А под его труп... Погонин осклабился. Под него я еще много чего выторговать смогу. Рыча моторами, мотоциклы разъезжались по округе. Сидевшие на них молодые люди сжимали в руках оружие. Самое разнообразное. Но цель, она была у всех единой. Самая завлекающая охота — охота на человека. Что еще может хоть как-то с этим сравниться? Загнать, показав и доказав жертве, что все ее потуги — ничто по сравнению с твоим желанием и азартом охотника. Лишить его сил, вымотать, сбить дыхание и внушить неуверенность в собственных силах. Так, чтобы человек даже не рискнул пустить в ход собственное оружие. Прижать к дереву и в последний момент, уже поднимая для рокового выстрела револьвер, увидеть в испуганных глазах дичи животный страх. И ужас, вызванный предчувствием близкой смерти. И вот именно в этот момент, за краткое мгновение, промелькнувшее перед нажатием на спусковой крючок, ощутить себя богоравным и всемогущим. Ибо именно ты, никто иной, здесь и сейчас являешься высшей властью. Властью над жизнью и смертью другого человека. Напрасно беспокоился помощник Погонина. Выращенные ими питомцы не испытывали никаких нравственных колебаний. Только одна мысль напрягала их всех. «Пусть они выйдут ко мне». Разъехавшись по указанным местам, мотоциклисты заглушили моторы. Все, теперь ждать. Закидав свои машины ветками, молодые люди растянулись цепью на границе совсем густого леса и молодого подлеска. Щелкнули взводимые курки.